Да, и сундучок. И сделали сундучок. Да? Вот. Что можно сделать еще? А, там была написана одна такая штука, которая была групповые поглажи. Где сейчас 2, 4, 6, 8, 10. Очень хорошо. Значит, есть как раз парное количество. У вас ставить? Угу. Очень известная техника, многие из вас ее знают, может, даже сами выполняют. Да? Дайте себе пару цветом друг к другу. Поговорите немножко про элементов друг с другом, можете обниматься, Наверняка многие из вас это знают. Они часто применяются в тренингах, разные могут быть варианты этого. Суть его будет сводиться к тому, что вы сейчас будете заниматься хвалилками фитнеса. Хвостовством. Чем-то немерено. Значит, хвалить себя и другого. Вы будете делать это по очереди. Тот, кто вас слушает, будет вас поощрять в этом плане, одобрять и говорить, да, как здорово, так скажи себе что-нибудь еще. Да? То есть один будет это самое подбодрять. Фактически просить, чтобы вы дальше продолжали это, да? А вы это самое, когда чувствуете, что останавливаетесь, это самое, говорить такое, ну попроси меня, чтобы я еще что-нибудь от себя поднял. Понятно, да? Мы сами говорили о том, что поглаживание можно и попросить, да, и можно их дать, и чтобы вы и давали, вот когда слушаете. Значит, это будет по очереди. Первым начинает хвалиться внешний круг. Ну, я, для того, чтобы мы сейчас будем имитировать это упражнение, поэтому я больше чем полтора минут не предлагаю не делать. Почему? Потому что вы будете делать неоднократно. Тогда, когда вы похвалитесь перед вашим соседом или соседкой, после этого вы молчите и начинает говорить в этот самый внутренний круг. А тот, кто был первым, значит, который хвалился, тоже начинает подбадривать. Понятно? И вот вы попеременно, значит, примерно 3 минуты будете вот в этой паре. После этого внешний круг делает шажочек по ходу часовой стрелки, да? Видно, вот теперь оказывается, вот здесь под понятно? И вот вы делаете шажочек. И опять все повторяется перед другим партнером. Значит, внимание, задача еще одна. Для чего это делается? Первое, это отработка, привычная отработка говорения о себе хороших вещей. Это раз. Вторая задача. Обязательно слушайте то, что вам говорит, иначе вы просто сдохнете к третьему человеку, честно говоря. Значит, вторая задача. Вы слушаете вашего партнера и отмечаете его речи то, что у вас тоже есть, как в качестве комплимента, но то, что вы не сказали. Вы фактически из этого круга выходите обогащенные другими хвалилками. Если человек обращает внимание на какую-то сферу, а у вас это тоже есть, вставляйте это в речи. Вы сделаете полный круг до того момента, пока вы не встретитесь с первым партнером. Уверяю вас, если вы нормально сделали это упражнение, большая часть из того, что вы начали первый раз говорить, трансформируется в другие слова уже немножко. Вы обучаетесь говорить о себе, еще слушая других людей. Понятно? И одновременно, пожалуйста, вот, немножко о себе и ребенку. Еще один момент, прошу вас ответить. С кем-то из вас будет очень легко говорить, а с кем-то будет формальный разговор. Отметьте просто эти реакции, да, для себя. А есть очень интересный эффект. Перед кем-то вы будете прямо так вот это. Перед кем-то будет такое ощущение, что вы фактически отбываете. Да? Будет эффект у вас один. Да? Просто отметьте, какие люди, не обязательно потом обратную связь давать, просто для себя спросите, с каким человеком мне легче всего будет. А по типажу для себя ответьте. Ладно? Поехали. А как говорить, я такая-такая, или я молодой, да. Я хочу. Да. Я здравствуй, я то-то, а я... Или я хочу рассказать о себе. Я очень люблю тебя. Спасибо. Thank you. Немножко, немножко размяли сюда. Значит, мы сейчас техника, которая требует выполнения некоторой паузы. Сейчас 4-5 минуточек поговорим, после того, что реакция сделала, уже перейдет. Дальше техника, которая значит, у людей поглажена. Делается обычно. Вот обратите внимание, сколько у нас получалось? 8 пар получилось. Одна пара подошла чуть попозже, но в целом, вот лучше, конечно, начинать с, в этом там, стабильном каком-то составе. Наиболее оптимально, чтобы было 5-7 пар, в зависимости от того, сколько у вас человека, на каком этапе терапии вы находитесь, можно делать это. Вообще это занятие трехминутное. В одну сторону 3 и в другую 3. Но я могу сказать, что люди без привычки, которые начинают делать это упражнение, они на 3 минуты скисают. И поэтому, если вы видели, вот когда как будто недоговоренность есть эффект, есть азарт, чтобы вы продолжали дальше разговор. Mm-hmm. Если я буду давать 2 минуты уже, в 2 минутах вы начинаете достаточно быстро истекать, и такой эффект возникает другой, как будто вы начинаете вымучивать себя. Это тоже, кстати, эффект очень неплохой такой. Когда уже не знаешь, что говорить, тогда начинаешь прислушиваться к другим, даже подсказка, шпаргалка такая. Вот для группы разогревающей, быстрой, тогда надо говорить 1 минута, и тогда вы успеваете в этот момент, скорее, такие оживленные, веселые, легкие выходить. Когда мы работаем с глубинными какими-то группами, с обучением, вот тогда короткий вариант применяется данной процедуры. Значит, после того, как происходит эта процедура, обязательно смотрите, что происходит на группе, в полном варианте. Часть наших пациентов, наших клиентов может после вот этого достаточно тусовочного такого живого варианта отсесть в сторону и говорить, вот все здорово, но я как-то сейчас устал, у тебя общаться не хочется. Наобщалась. Кто-то говорит, ой, еще хочу, да, хочу продолжение банкета. Да? По-разному бывает. Люди бывают разогретые, когда вот тут начинают появляться фактически коммуникативные особенности. У нас мы будем видеть, возможно, 4 основных реакции. Каких? Вот если взять и разделить доску на 4 части, да? Есть какой-нибудь листочек бумажки? Давайте просто по квадрату я на основном консультировании показывал. Вот этот квадрат я его нарисую еще раз. После перерыва. И сложный ручок такой. Такой жирный есть? На пару секунд, где-то несколько минут. Есть? Да, но она так тоненькая. Давай. Вот, Ивана. А, у меня есть маркер тонкий. Ну, давай. Вот. Вот лучше, наверное, маркер. Он тонкий, но яркий. Вот, давай. Ага. Спасибо. Смотри, что это может быть. Прошу я могу себе еще очень диагностично посмотреть, а что с человеком произойдет. И как он себя потом будет вести. Вот. Я рисую такую линейку координатурную. Наверху я буду написать активность. Внизу пассивность. Здесь я буду писать общительность или вовлеченность в общение. Здесь я буду говорить о необщительности или избегании общения. Понятно, да? Пока понятно? Активность, пассивность. Общительность, необщительность или избегание общения. Если вы привычно, тот самый человек, который любит тусоваться, который любит быть вовлеченным в активное любое общение, вы захотите продолжение банкета после того, как вы в этом увидитесь. Вы говорите, мало, еще хочу. Понятно, маловато будет. Если вы люди, которые при этом являетесь активными, но при этом одиночки, вас в какой-то момент начинает тяготить это, если мы достаточно долго делаем это упражнение. Вы, ну ладно, типа, ну хватит, понятно, ну сколько же, можно там, уже занялись, типа, пожалуйста, поправить настоящие какие-то дела занять. Типа, писать тетради или еще что-то. Ясно? Да, что угадите, будете при реакции. Активный одиночка. И тогда следующий, следующий, следующий контакт становится каким-то таким чрезмерным. Хотя вы еще в принципе вовлечены в этот процесс, если понимаете его целесообразно, говорите, ладно, типа потерплю, ну а дальше то сам там себе чего-нибудь такое не катает на траночке. Вот. И тот, кто в активном общении, он будет озираться по сторонам, смотрите, с кем я еще не пообщался, с кем я еще не приобнялся, да? Да, кого мне еще пощупать в этот самый радостный момент, кому бы улыбнуться, кому бы укусить, лизнуть и прочее. Те, которые активные одиночки такие, они уже начинают думать, ага, надо, пожалуй, это записать на тетрадь, как все это проходило, систематизировать. Значит, для тех, кто является, с одной стороны, общительным, но предпочитает, чтобы проявляли инициативу другие люди, видите, пассивно общительные люди, они скорее такие, им нужна зажигалка какая-то рядом. Так, чтобы кто-то сказал, вот, надо сделать это, и тогда они будут общаться. Но первыми инициативами на себя брать не будут. И они будут говорить, а, там типа пока не сказали, там, что делать дальше. Вообще не входят, но нужен человек, который будет инициатором. И тогда они будут прислушиваться к следующей инструкции, и без инструкции не будут ничего сами делать. Но если разрешено, они как бы эффект толпы. Понятно? Когда разрешено, значит вот я начинаю ходить и делать это. Ну и необщительные, пассивные, после этого упражнения что делают? Они отстраняются, они сидят, вот, глазки в почку, скорее внутри себя такие сидят. Вот. И чаще всего немножко такое замирание происходит. После этого упражнения что-то глаза опускаются вниз. Мне что-то как-то вот захотелось больше помолчать после этого упражнения. Все понятно, да? Я буду смотреть на вот преобладание типичных реакций после коммуникации, после общения. У кого чего будет. Вот. Кто-то говорит, мне почему-то стало грустно. Кто-то говорит, ну, не так стало весело, а кто-то говорит, вы знаете, когда я общался, я подумал, да, у кого-то долги включаются, у кого-то эмоции вообще, у кого-то в этот момент они вовлечены в процесс, а кто-то в этот момент вообще ушел в себя. Разные реакции, разные люди, разные реакции совершенно. Вот я хотел бы, чтобы вы сейчас ответили ваши типичные реакции на это упражнение. И если вы будете работать с нездоровыми людьми, особенно вот здесь у нас группа шизоиды будет находиться, например, необщительные и убегающие пассивные при общении. Здесь группа в основном людей обсессивного склада, то есть людей с навязчивым компонентом, сверхответственных, скучательных, с трудом делегирующих полномочий, все берущих на себя, с трудом общающихся, предпочитают вот, лучше сам до часу ночи сидеть, чем кого-нибудь получу. И уйду в 10 часов вечера, потом буду мучиться, хорошо он сделал, я-то типа уж точно знаю, как я сделал, а вот по-другому получить страшновато. Здесь тусовщики, мы с вами говорим, здесь, как правило, истерики, нарциссы находятся, очень желающие делать. Здесь истеровозбудимые компоненты, как правило, это живчики у нас. И вот эта вот категория, мы будем говорить о такой группе, которая называется пассивные агрессоры. Часто здесь находятся... Пассивно общительные. Мы называем это квадратом борцов, упрямцев, сопротивленцев, а также людей, которые исповедуют психологию толпы. Я не буду об этом говорить сейчас еще раз. Я просто говорю о том, что могут быть реакции разные. О теории адаптации я несколько слов, так минут 15-20 поговорю. И еще раз эти квадраты отпишу. Лидер. Борец. Видите, лидер активный. Человек, увлеченный в общении. Человек-звезда. Человек-тусовщик. Борец. Человек, который предпочитает очень часто видеть в жизни преграды. Сам не пойдет, но если кто-то скажет «долой», с большим удовольствием. Это поведение на нити бывает очень часто. Да? Торпалась в едином порыве, когда ее разрешили вопить против кого вопить, да? Начинает вопить. Но сами активности. Либо я буду так действовать, ну, как бы из чужого плеча, такая партизанская тактика. Понятно это, да? Вот. Человек сопротивление. Здесь я буду говорить вот в этом. Активная одиночка это чаще всего трудоголик. Это человек, который является очень методичным, очень порядочным, ориентирован на нормы, правила, на очень сильное должествование. Очень сильно развито чувство толпы. И вот это самое глупое, чаще всего мы можем называть это, ну, слово такое слово, работяга. Да? Или ответственный человек. Это вот активная одиночка. Здесь будет склонность к такому явлению, которое называется перфекционизм. Страсть к совершенству, там, бесконечно переделывание, и так далее. здоровы. Ну и последняя категория трудящихся, вот это вот, где необщительные, избегающие общения, да, и пассивные по всему прочему. Здесь, в этой зоне, я очень часто буду использовать тактику ухода, избегания. Ухода от общения. Это все квадраты общения, которые у нас есть. И если говорить о клинической столе, здесь у меня будут колеса шизоида. А если говорить о здоровых людях, вот в этом квадрате я могу использовать такие даты, где буду отдыхать. Я отойду от какой-то ситуации, которая меня напрягает. Предпочитаю побыть немножко в одиночестве, понятно, отстраниться от всего происходящего. Поэтому здесь мы будем говорить о тактиках избегания. Убегание или часто отдыха, отстранение. Я как бы немножко в сторонке. Например, устал, не возможности. Уйду куда-нибудь в комнату, отвернусь там попой к народу, да? Закроюсь головой с одеялом и отдыхаю, да? Ну, что можно еще шизоидный поставить, пчела вот какого-то, да? Просто побалдеть, чашечку кофе для самого себя или чай сделать. Никого мне в этот момент не надо, мне просто хорошо одному. Понятно? Мне со своим собственным приятным, но плохим одним. Свои собственные реакции сейчас оценили, на что вы больше похожи сейчас? Вот после того, как вы вовлеклись в общение. Да, ваши реакции. Я бы еще подумала. Нет, это... Чья? Моя. Да, спасибо большое. То есть ровно со всеми довольны, еще раз контакт. Было ли общение какое-то, не уточняю, просто со всеми ровным, одинаковым? Ну, где-то с теми людьми, с которыми я уже встречалась, было легче, да, с теми, с которыми не встречалась, конечно, ну, не то, что сдерживающе, да, а надо было какой-то хотя бы взгляд установить контакт. Вот. Хорошо, спасибо. Как у вас? Я явно в верхней половине, но она прям переключается. А, вот перчок очень часто. Прям вот слева направо, прям почувствовал переключение, это первое. Второе, что я заметила, мне гораздо легче, если я с человеком обнимусь. Он мне родной, и все, я же расслабляюсь. Я буду знать, как с вами эффективно общаться. Каждый раз, когда вы подходите ко мне с вопросом, не забывайте. Хорошо, спасибо. Нет, все это половины, где-то кусочек. Вот, но и в то же время вот здесь вот ответственность, трудоголие, то, что, в общем-то, мешает немножко. Такое. Оно есть, но оно обязательно мешает. Да. Есть вот, это... но желание пообщаться, конечно, пообниматься. Понятно. Ну, тут туда, тут сюда. Понятно. Тусовщица. Я получила кайф. Я получила кайф, при том, помимо того, что тех людей, которых я действительно видела здесь, знаю, ну, уже как бы не первый день, я еще получила кайф от тех людей, которых я вообще не знаю. То, что я, ну, люди делились такими вещами, которые у меня они тоже внутри были, но я прям сказала, я правильно все, так надо. Если человек тоже так думает, значит, я не одна, мне не интересно. Забудь, не забудь со мной обняться после этого. Да, хорошо, хорошо. Я поделюсь своей энергетикой. Может быть, потому что... Нет, ну, я, конечно, или вверх, или левый угол, но, может быть, мне не хватило. Я потому что не сначала, я бы еще бы обнималась. Еще обнимался, обнимался. Да. Хорошо. Мне легко было со всеми. Приятно было всех слушать. Но когда вот начали обнимать, я почувствовала себя таким ребенком, который любовь от родителей принимает. И сама отдавала? Да. Ну, здорово. Подтверждаю. Да? Подтверждаю. Понравилось, да, я смотрю. Хорошо, так. Я себя ощущаю вот верхним левым больше. Ага. Значит, мне, я... Активно. Ой, правым. Правым. Общительно. Трудоголик. Да, я вошла вообще в процесс, мне было очень приятно и как со знакомыми, так и с людьми, которыми я еще не общалась. Я вошла в процесс, по-моему, с каждым человеком. Девиз по жизни, делу время, потехи час. Или... Делу время, потехи час. Или делу минуту, потехи час. Если делу время, потехи час, значит... Работаю. Делу время, потехи час. Да, скорее, это самое, квадрат такой, сверхответственный. Хорошо. А, я тоже в верхней части активности и общительности, потому что обниматься мне и не надо задумываться, я очень люблю обниматься со всеми, у меня вообще ритуал такой утренний, я прихожу. Мы с вами попрощаемся, я скажу, у вас большое удовольствие. Да, да. Я говорю, по жизни ритуал, я прихожу на работу, и я очень чувствую состояние человека внутреннее. Ага. И, конечно, мне вот тем, что я его обнимаю, мне его хочется поддержать, дать свою как бы вот поддержку. И я вижу, что люди успокаиваются, у них поднимается настроение. Вот. И, ну, и девиз такой, мешай делать с бездельем, проживешь век с весельем. То есть нельзя вот так зашоренно работать и ничего не видеть. Надо обязательно вырваться из этой ситуации, попить чаю, пообщаться, там, наполниться чем-то хорошим, а потом можно опять включаться в работу. Такой активный речевой пошел, да? А я словесник. Хорошо. Ну, я, наверное, все-таки с правой стороны больше. Как бы я получила удовольствие от общения, мне было приятно. Но в какой-то момент я поняла, что я уже хочу продолжать дальше, я уже все поняла, мне классно. Давайте дальше. Было потрясающее упражнение. Единственное, что потребовалось некоторое время на разогрев, то есть не удалось включиться сразу с первой же секунды. На ком разогрелись? Где-то втором третьем. И получилось, что при движении по кругу как-то общение переходило от вербального уже на невербальное. Понятно. Значит, все больше и больше оживлялись. Да. Когда сделали круг, да, поняли, что... А самое интересное, еще начинали? Вот хотя все были одинаково симпатичны, все безумно понравились. Вот. Если располагаться на этом кресте, то очень странно, нет? Верхняя часть, но в центре между лидером и работягой. Я прямо в центре. Хорошо. Мне очень все понравилось. Для себя что-то открывало, что для... Например, я говорила в первую очередь об этом, какой-то человек начинал совершенно другого. И очень много для себя принесла. Вот. И однозначно совершенно, что я этот верх не пророгал. А вот единственное, что я уже научилась делегировать полномочия. А так на самом деле не сильно перфекционизм это все. И в обществе я замечала, что вроде со всеми, а как это понятно? Да, мне больше удовольствия. Все круги очень заметные, и каждый, к сожалению, уникальный. Не забыла за каждого. Я отнесла, в общем-то, ну, считаю, что где-то посередине, даже верхние два квадрата. Ну, ближе меня все-таки в правую сторону. Привычно освоили самое правое. Спасибо. Какая зона? У меня плавающая туда-сюда, и на протяжении упражнения я была то в заводиле, то в вот этом вот перфекционисте. То есть то старалась, то делала драйв. То есть как-то это было очень плавающее состояние. А сейчас это легкость необыкновенно затылка. Хорошо, сейчас пойдите на перерыв с таким. Я тоже вообще-то перепрыгивал то из левого верхнего в правое, то наоборот. Да, в классике. Иногда просто вот реально чувствуешь, как включаются мозги. Потом, ну зачем они тебе нужны? Оп, опять исчезают. И интересно то, что с одним человеком хвалился телом, про тело свое, с другим ум, моральное качество, духовное качество, профессиональное, воспоминания первой любви, дарование. Вот каждый человек прямо сразу же вызывает вот такой вот импульс, и знаешь, о чем с ним говорить. И вот смотрите, можно делать очень разные вещи. Вы сейчас палетки делаете, да? А можно заработать, например, такой прием. Помните, мы с вами говорили вчера, что поглаживание можно делать разные вещи. Кругу мы не отрабатываем, как правило, отказы. Да? Ну, это живое такое действие. А вот попросить, расскажи мне что-нибудь приятное. Там, например, другой человек начинает говорить. А ты знаешь, я хочу добавить, а я еще такой по-простому можно немножко по-другому сделать. Каким-то образом такой, это еще жалеть процесс бывает. Если перед вами человек такой обстоятельный, нужно больше количества времени. Но вот если обратить внимание, все-таки вот эта минута, которую вы работали, да, чуть больше там, она наиболее оптимальна, вы не начинаете это вять как-то уставать. Когда этот процесс живой, остается, есть что еще другому сказать. Это здорово очень. Потому что вначале кинок нужен был для того, чтобы пойти, а потом уже чувство единства, оно как-то прям затягивает ноги. Кайф. У меня осталось чувство некоторого разочарования, что внутренний круг мной не освоен. Не освоен внутренний круг. А не освоен внутренний. Что же делать? разочарование. Не все было сделано. Не все было сделано. Надо было постараться еще больше. Да, 10 кружков самое одно, чтобы было. Ну нет, нет. 9,5, не говорите. Нет, нормально. 7. 3,5. Да. Спасибо. Ну, значит, упражнение, да? Наблюдала со стороны. Значит, упражнение можно повторять неоднократно в тех или иных вариациях. И это целесообразно даже делать. Я эти упражнения периодически сам делаю. Каждый раз диву даюсь, насколько разные хвостульки приходят на язык. И если вы долго не делали это упражнение, вам тяжело становится говорить о себе опять хорошие вещи. Это то, что требует навыка. Это повторы, как правило, должны быть. Поэтому вносите это упражнение, особенно когда вам целесообразно было бы повысить самооценку человека. Тогда, когда человек привычно начинает о себе говорить хорошее, да, здоровское, на глупе, да, ты уже приходишь, так у тебя уже раз и улыбка сразу на тебе бегает. Ты уже знаешь, что перед собой люди, которые тебя приняли, которые сами являются позитивными для возможностей. Очень такое приятное, комфортное упражнение. Только так же, как и многие техники, не стоит их затягивать, не стоит делать их долго, понятно? Потому что они превращаются в занудливые. Когда живой вот, компонент, легче практически осваивать. И для тех, кто, например, больше прячется, люди улитки, да, для них короткий вариант более комфортный, не чем получить депрессию для вот этой категории. А эти уйдут от общения в старательность. А эти будут сопротивление. Ну подумаешь, что такого, да? И только вот лидеры будут звездить и еще там отвлекать без конца. Ты знаешь, как было еще интересно, да? Лучше все-таки минимализировать. И жесть. Да, пригладить крестиком, я еще это. Так, ну ладно, получили чувство упражнения групповой. Спасибо, перерыв. Есть две достаточно связанные части. Это закон анализа и терапийного решения, где... Будем говорить о игровом и сценарном анализе. И, по большому счету, это почти одно и то же, потому что игры – это часть сценария, это то, с чего сценарий состоит. Но для того, чтобы иметь такое яркое представление о местах игр в общении человека с человеком, мы при этом просто посмотрим, как каждый из нас структурирует время, время общения. То есть есть такое понятие, которое называется социальное структурирование времени. Другими словами, на что я трачу время тогда, когда я общаюсь. И вот это социальное структурирование времени бывает у нас 6 разных сортов, 6 разных видов. Первый тип общения, или первый тип построения времени, или общения, связанного с временем, может быть, даже не знаю, как лучше сказать, наверное, может быть шаблон моего поведения при общении. Будет называться уход или избегание. Тогда, когда, например, я себе сижу на скучной, занудливой лекции, транзактном анализе. А я же не говорю, что это я ее веду. Когда сижу, и вот ну, на каком-то уроке, на какой-то лекции, неважно где, в какой-то момент мне что-то так неохота слушать всю эту фигню, которую несут. Да? Но это бред какой-то силы компота, или я уже устал, я не выспался. Вот момент, что тихонечко что, прислоняюсь потихонечку щекой к парте, да? Начинаю уходить в свои собственные переживания. Понятно, да? Мне глубоко пофигу, что тут творится. Общение у нас в этот момент, что тоже получено, рассасывается, согласны? Я в этот момент вхожу в игнорирующее такое избегание практического поведения, которое связано с уходом от общения. Либо ухожу в свои мысли, либо ухожу в сон. Да? Либо смотрю там, а там замечательная погода, голубой небо, птички по этой смысле. Хорошо, эти вот уходы эти удаются, когда там это ручьи журчат где-то весной, да, погода такая, вот весенний запах такой, предчувствие любви, не поймешь, чего такое, как так вот приятно время. Это, да? Так побалдишь, нафига мне это общение в том месте, где, которое оно происходит. И мы будем говорить фактически об отсутствующем состоянии. Я внешне вроде как присутствую, глаза у меня такие абсолютно пустые. Я иногда там поддакиваю на уровне автопилота, да, совершенно верно. Потом думаю, что там, а разберемся. А? Чем поддакиваю? Да, на всякий случай. Да. Лучше просто кивнуть головой. Так не делать, да? Типа и такое тоже бывает. Если мы говорим о сфере личных общений, там я что-то по весну начал говорить, да? В личном общении тогда я их уход буду использовать таким образом, что я просто уйду от общения. Да? Вот, ни с кем не буду общаться. Если я буду говорить о сексуальной сфере, то это общение будет сводиться к тому, что я буду тихонечко заниматься мастурбацией вместо того, чтобы заниматься нормальным человеческим сексом. Понятно, честно? Дедушка Берн был большой головник разговора на тему секса. Целую книжку написал по этому поводу. Обзывается она «Секс в человеческой судьбе». Он так красиво и с издевкой, изящно прошелся по теме сексуальных отношений. Если вы помните, он первый день говорил, что сам он был слегка не был сексуальным гигантом, но похоже говорил на эту тему. Достаточно часто такое бывает. Итак, первая часть называется уход. Избегание общения. Вторая часть того, как я могу построить свое время в общении. Будет называться ритуал, следование каким-то традициям, следование правилам. Ритуализированное поведение будет заключаться в том, что я буду очень шаблонированно вести себя так, чтобы полностью соответствовать ожиданиям тех, кто рядом со мной, и какой-то некой заведенной традиции. Если мне говорят «здравствуйте», я буду отвечать «здравствуйте», да, «привет», да. «Как дела?» «Хорошо», положено так отвечать, да. Если положено отвечать средней хреновости, значит, у другого тоже средней хреновости будет делать, да. Согласны? Вот, совсем паршиво, значит, у меня тоже хреново совсем. Ну, так, пообщались, в общем, не вовлеклись, особенно в общении, ритуальчик соблюли, да. Либо ритуально что я могу сделать? Ну, 11 часов дня, допустим, 11:30, да, с работы на работу пришло, денег достаточно много пришло, пора чего? Садиться пить чай, или кофе, или еще что-то. Ритуально чашечка кофе или чая. И ритуально трепотня, ритуально сигареты, да, пойдем так покурим. Суть понятна это, да? Опять сексуально замужем чувствую себя. На тему секса. Как будет ритуал сексуальный? Ритуальный секс. Поцелуй по средам. По средам. Семейный долг, можно сказать. Вполне супружеского долга. Что чувствуешь средам? А? Сегодня воскресенье. Понял, почему ты же. Ой. Воскресенье мы обычно ходим в парк. Они там не просто воскресенье, накануне Нового года. 35. Итак, ритуалы. Ритуалы бывают чаще всего, самые-самые разные. Бывают простые и сложные ритуалы. Например, тогда, когда я там японскую ритуальную чаепитие буду смотреть, это процедура, там 1000 моментов, которые надо учиться. Да? Надо там снять тапочки, там. Оттопыривай попу, надо залить в чайник. Да, что раздвигаешь, да, ползает. И нельзя ничего нарушить, а то тебе подумаешь, что ты какой-то неприличный человек, хороший, неправильный. Короче, здесь нужно соблюдение правил. А супружеский долг вообще замечательный. По пятницам, скажем, с 21 часа 30 минут, до 21 часа 45 минут. Ни минуты больше, ни минуты меньше. Обязан? Обязан. Не вложился. Ну, может, да? Если что, не вложился, говорю. Да, если что, отвратительно. Что ты, милый, плохо стараешься, да? Совсем там какие-то забыл про свои сексуальные обязанности. Ритуально многие женщины делают что-то. Привычно, даже не задумываясь. Жрачка на кухне, то же самое. Да? Красится, ходит в парикмахерскую, даже не задумываясь. Ну, без творческого конька такого. Надо, потому что. да, положим. Раз в неделю педикюр, маникюр, обедные. Прилично заведенные и зеленые поведения. Третий вариант, который, как я могу сорганизовать свое время, я могу потратить на еще один способ, который называется очень приятный способ, называется развлечение и удовольствие. Здесь куда больше разнообразия, дофига всяких разных поглаживаний. Чаще всего для удовольствия или для развлечений я выбираю себе каких-то напарников или напарниц. И, как правило, эти друганные друзья, которые бывают в данном случае, они, как правило, разделяют мои увлечения. Мы ищем все друзей с новым интересом. Мы крепимся с ними по горячему, то есть по хорошо заведенным каким-то хорошо известным темам. Ну, бывают привычные разговоры. Ну, бывают гендерно-мужские разговоры, гендерно-женские разговоры. Непривычные, да? Традиционные. Традиционные разговоры мужиков о чем? Женщина, политика. Женщина, политика, еще что? Рыбалка, рыбалка, охота. Футбол, какой-то вид спорта. Охота, что еще? Деньги, бизнес. Работа, бизнес. Бизнес, да, еще что? Кулинарные цены. Себе любимым, так, еще кулинарные цены не дают. А болячка после 40 минут. Кто кого сделал, да? Достаточно всех вещей. Соревновательный процесс должен быть вначале, да? Кто кого, да. Конкурент, конечно, очень часто представлен. Развлечения, да. Иногда с удовольствием чиноверством занимаемся. Или достижением. Вот дамские разговоры. О детях. Я знаю, сейчас начну думать, что ж так и скажут, наверное. О детях, так. Мужчин. Правда? Угу. Конечно. А Моди? Все мужики сволочи. А, ну да. Ничего надо. Да, ничего. А, да, вечно съемы, вечно. Нечего надеть. Суждение друг о друге. Каких-то подруг. Добрые женские точки зрения на каждой из тех, кто снимается. А как же? Кстати, если мы можем известно, кто больше сплетники в данном случае. Мужчины. Сейчас. Да. А послушали мужские разговоры? Да, это кошмар. Серьезно? Кошмар и ужас. Что нельзя было написать. А чем же мужчины разговаривают? Ну, а женщины. Кошмар. В общем, ладно, эти ужасные разговоры обычно нас хорошо объединяют. Кто заговорит, я мужчина этого как. Соревновательный процесс. Кто кого сделал, правда, и так далее. Да? Максимально циничный, абсолютно застенчивый формин. Причем мужики будут гордиться, бить себя пяткой по поводу того, каких они якобы результатов достигли. Да? Для мужиков характерно хвастовство, похвальство. А женщина рассказывает о том, как они... Если не достигли, то если не идут. То есть не был, нет. Спасибо, я буду знать. Как называть достойную женщину? Спасибо, уточни. Так, ну что, с этим понятно? Вид в структурированном времени, который носит себе, как правило, компонент. Эмоционально очень сильные окраски. И все-таки, к сожалению, большому достаточно хорошо заструктурирован. Так что, если вы будете менять тему, например, пришли в компанию рыбаков, а начинаете рассказывать о спортивных соревнованиях, вас поймут. Ну, вас вежливо выслушают, например, да? Ну, не наш человек, да? Или в компании, где женщина с удовольствием чешет языком, какие мужики подлецы, вдруг такая находится там и говорит, ну что, а вот ему, там, какой-то, какой-то, такой-то, да? Что хочется сделать с этой? Порвать нафиг. Четвертый вид структурирования времени у нас будет обзываться деятельность или работа. Такой занудливый, как правило, процесс. Очень Ну, не всегда же это бывает. Процесс, который связан с выполнением ряда обязанностей, жестко регламентированы. Где-то он похож на реализацию, но чаще всего за это мы получаем зарплату. То есть выгоду куда больше, чем при выполнении ритуала. Понятно что-то, да? Вот, пятый процесс по структурированию будет называться игры. Мы с вами говорили в первый день о том, что это серия повторяющихся взаимодействий, которые протекают вне осознания взрослого компонента, большей части. Повторите название пятого. Это пятое. Игры, психологические игры. Процесс взаимодействия, протекающий вне сознания взрослого, завершающийся каждый раз один и тот же самый финал. Часто интенсивными чувствами того, кто сыграл в игрушку, а мог бы даже у партнеров по игре. И одним и тем же самым вопросом, почему я опять вляпался в это? Или другой вариант вопроса, почему я опять наступил на те же самые грабли? Ну, а более интеллигентная форма этого, почему это вновь произошло со мной. Ну, я же это знал, я чувствовал. Самый короткий вариант реагирования был вот опять. Это вот можно назвать словом интрига, если я правильно вас поняла? Это можно назвать словом непонимание, я вновь говорю. Чаще всего это бывает состояние растерянности. Растерянность и непонимание. Игры – это то, что раз за разом повторяется. То, во что мы с большим успехом играем в самых разных сферах. И все игры можно классифицировать по области от применения на семейные игры, деловые игры, профессиональные игры, понятно. Учебные игры, игры в кабинете психотерапевта, во всю играться. Там будут игры пациентов, там будут игры терапевтов и игры вокруг денег, такие танцевальные игрушечки. Каждый из них имеет свои собственные изысканные ходы. И все это будет повторяться. И будет приводить к определенной расплате. Любая игра имеет финал. Финал любой игры будет подтверждение того, что в жизни ничего уметь нельзя. Или в большинстве игр я также подтверждаю, что все в жизни устроено именно таким образом, как я и предполагаю. Типа нечего дергаться. В данном случае игры нужны для того, чтобы подкрепить родительское программирование. Сказано, игры являются частью родительской программы. Из набора игр состоит сценарий. Каждый из нас играет в той или иной степени, выбирая свои роли в играх и получает привычное завершение. Завершение игровой ситуации называется расплаты. В этой расплате мы чаще всего испытываем определенные чувства, которые называют рэкетными. Слово рэкет, я думаю, достаточно понятно и знакомо для каждого из вас. Итак, каждая игра заканчивается расплатой и сопровождается рэкетными чувствами. Привычные выученные чувства, которые нам предложили наши родители в детстве, в возрасте до средних, от 3 до 6 лет, а может быть даже еще и раньше. И мы фактически игры играем для того, чтобы подтвердить родительское программирование. Не надо, я уже говорил. Понятно, честно? Кто-то будет коллекционировать и собирать ярлыки превосходства, ракеты превосходства и крутизны. Я буду кричать, я так и знал, у меня всегда получается, да, я крут до невозможности, да. Кто-то будет собирать, делать такой, я так и знал, Конечно же, у меня ничего не получилось, будут собирать беспомощность и слабость. Кто-то будет говорить, я так знал, без меня все равно ничего не обойдется. Это понятно, да? А кто-то будет говорить, ну вот, я так и знал, не надо было ввязываться, все равно, как всегда, плохо закончилось. Хотел как лучше, получилось как всегда. Да, ну, классическая фраза. Так хотел как лучше, получилось как всегда. Ну и шестой способ структурирования времени, по мнению Берна, он называется неверно. Хотя, в общем-то, это устройство времени. Это тот способ структурирования времени, который мы видели как фрагмент автономной системы. Я говорю о интимности, о максимально доверительных отношениях. Интимность. Интимные отношения. Включая в том числе секс. Но говорить мы будем, как вы помните, в системе автономии не про секс, а про что? Про максимально доверительные отношения. Тогда, когда можно раскрыться без напряжения, без страха, что тебя там куснут или взгляд и так далее. Да? Понятно это? Максимальная открытость. Роскошь этой самой открытости и открытого общения очень ценится в большинстве случаев. Мы говорим о том, что если возникают нежные привязанности такие, когда можно полностью человеку отдаться, раскрыться. Но здесь есть риск какой? Тому, перед кем ты раскрылся, если с этим бережно обращаются, ты тогда очень дорожишь этими отношениями. Ну а в жизни бывает достаточно часто ситуация, когда открывшись, это начинает использовать, эксплуатировать. И говоришь, боже мой, зачем я ей, ему это сказал? Зачем я это сделал? Зачем я пошел или пошла кому-то навстречу? Зачем этот человек так много знает обо мне? Понятно сейчас, да? Или зачем я там ему, ей подарил свои лучшие годы на типа этого, да? Вот. Мы будем говорить о том, что это очень чувство такое, какое. Если я не защищаюсь, то я при этом очень открыт и очень ранен и уязвим. И мы редко кому можем довериться, тоже потому, что у нас есть опыт того, что нас могут повредить в этом. И умение развить в себе смелость пойти на доверие, создать благополучные доверительные отношения, без ожиданий подставы, вы с вами помните, как раз говорили, тот самый компонент, который является одним из важнейших в состоянии внутренней свободы, в состоянии автономии. И, по сути, мы будем говорить о том, что счастливое общение – это развитие именно вот этого. Расширение этого варианта общения, когда я буду фактически наивно себя вести. Я буду вести себя как ребенок, который еще не привык получать удары от жизни. И при этом я буду внутренне защищен. Достаточно силен и буду готов открываться. Поэтому мы будем говорить о двух элементах интимности. Внутренней силе. И уверенности в себе и умение открываться. Тогда я при этом и открываюсь, и защищен. Вот этим компонентом часто обладают старцы, мудрецы, которые готовы открыто делиться знаниями, да? Которые идут на контакт, и ты поражаешься их искренности, откровенности, одновременно ты знаешь, что что-то он не говорит, он не будет поврежден очень сильно. Понятно? Ну да, если сила идет от родителя, сила, а открыть непосредственно от ребенка. Компонент понятен? Да, но выходит, что это осознанный выбор. И бывает интимность, бывает и такая. Я говорю о какой-то незрелой интимности. В каждом я буду рассказывать. Вот у шалопеников, например, есть такая штука, которая называется такая, аутизмная знак. Когда каждому начинает рассказывать особенности своей жизни, интимной жизни, буквально первому встречному, да? Вот, аутисты либо замыкаются, либо аутизм не знает, когда всем абсолютно без границ начинаешь рассказывать. Это, конечно, интимность. Это тяжело психическую патологию. А когда я говорю об истинном таком доверии, да, я, как правило, действительно не закрываюсь. Если не развивать это параллельно вместе с силой, то тоже будет интересно. Я тогда буду без конца, может быть, травмирован. я буду очень аккуратно читать. Именно поэтому у нас есть люди дорогие. Конечно, с дорогими нами людьми мы как раз и воспроизводим это состояние близости. Близкие, и когда ты говоришь, ты мне стал или стала так дорога, я не говорю вот о цене, да, затрат. Такая дорогая. Говорить все-таки, наверное, о чем-то другом. 6 компонентов факторирования денег. Что я могу с этим делать? Я могу смотреть, что в моей жизни больше всего. Могу создавать круговые диаграммы, например, да? Пропорции. В какой-то сфере жизни. Где я больше там? Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое из вариантов общения. Могу создавать определенные, моделировать определенные ситуации, где я буду учиться всем шести этим самым моментам. Или скорее более эффективно в какой-то ситуации. Ну и если очень сильно хочется, есть время, у нас с завтрашнего дня начинается третий цикл транзактного анализа, где мы будем продолжать анализ игровой ситуации, 6 дней подряд будет, 6 вечеров. Фактически там будет сценарный анализ, если есть время, с понедельника до четверга будет на понедельник, и понедельник, вторник еще через неделю будет. Кому интересно, мы там 4 часа подряд читаем. Вот. То, что я здесь не додал, я буду давать только вводные какие-то части. Там мы будем отрабатывать игрушки. Если вдруг кто-то хочет, то кто-то хочет. Мы хотим. Кто хочет, они могут. Немножечко. Да. Кто хочет, они могут что-то. Какие бывают игры? Я уже сказал, что есть сфера, где эти игры проигрываются. В зависимости от этого, будет, например, семейная игра. Понятно? Да. Учебная игра, например. Да? Например, там, скажем, если я, допустим, преподаватель, и у меня есть студент, я могу с ним поиграть в учебной ситуации, выписанные игрушки, игры во власти. Да? Я вот, допустим, там, ходить или не хотеть принимать экзамен, там, или экзамен, там, зачеты, да? Я сейчас занят, типа, увидел. И буду фактически простраивать все то, чтобы меня там начинали упрашивать, а я при этом буду что получать в этих играх? Ощущение самодовольства. Ой, какой крутой. Я буду получать вот это привычное ощущение. Понятно, что это синтетическое прикупительство. То есть, когда человек любит, что его прошли, у него такая значимость. Очень часто. И очень часто большую часть игр можно посмотреть как на вещи, которые не вещи, как на процесс, который очень сильно напоминает силовую борьбу. Ведь любая игра бывает честная и нечестная. Ну, в жизни, да? Честно играть когда? Когда мы работаем по открытым правилам, как это соблюдать эти правила. Это бывает в спорте обычно. Согласны? Когда мы меряемся, это игры равных. И тогда я могу поиграть равным примерно по силе человеком, открыто, честно, и я делаю это как бы на зрителя. Но если я начинаю применять запрещенные вещи, обычно это осуждается. Когда применяю какие-то допинги или грязные какие-то приемы для того, чтобы у нас нечестную игру, это большей частью там люди начинают свистеть и кричать, ты типа, да скотин сволочь, так нельзя. Это нечестно. Но это спортивные игры равные. Мы договорились. Они называются, условно говоря, партнерские игры. То есть не все игры плохие. Сама по себе игра дает массу, само по себе понятие, оно же никакое, да, с этой точки зрения. А вот тогда, когда я говорю о психологических играх, да, чаще всего они бывают играми, которые влияются на две позиции, вернее, на две главных позиции. Там есть кто-то тот, кто находится наверху, и кто-то тот, кто находится внизу. Другими словами, я могу играть игры с позиции силы или с позиции слабости. Если я играю или хочу играть с позиции силы, я буду укреплять у себя какие ощущения, какие я буду накапливать чувства. Ощущение своей собственной крутизны. А если я буду играть с позиции нижней, я буду, как правило, укреплять позицию какой-то беспомощности. Понятно? Я буду говорить, ну что я могу сделать в такой ситуации? Времени не хватает. Там преподаватель сволочь, например, там, да? Жена гадина и так далее. Вот отличники от прямочки за какие-то. Все понятно? Значит, мы будем говорить фактически о том, что в играх достаточно четко проясняются две позиции. Там будет хозяин и раб. Нижняя позиция рабская, верхняя позиция хозяйская. Рабовладелец. Тигры разделяются на три разных степени. Степени интенсивности. Можно слегка поиграть. Эта игра будет не очень повреждающей. И более того, она очень часто доставляет удовольствие поиграющим. Правда, один при этом чуточку проиграет, но очень сильно, не очень сильно расстраивается. Ну, в качестве примера может быть двухлир, например. Так? Тогда, когда при этом обе стороны играют, так? Тогда, когда, скажем, женщина и мужчина флиртуют, вторая сторона охотно покупается на это. Понятно? Ты во время флирта, если ты активно как бы ухаживающей стороны являешься, чего ты недополучаешь, но при этом уходишь с ощущением облома и приятными ожиданиями, что потом будет что-то еще. Да? Понятно это часть? Угу. Об этом можно рассказать друзьям, подружкам. Об этом можно там, помечтать. При этом это не побеждает тебя так сильно. Игры легкой степени, как правило, сопровождается либо в состоянии ожидания на продолжение, типа, как это оно будет дальше, некоторой недосказанностью. Либо легким-легким, к сожалению, типа, не в этот раз. Нет, это значит, да, но позже. Да, но позже. Надеждами некоторыми и так далее. Игра средней степени, если я буду брать флир, чем будет заканчиваться? Кто-нибудь, тот, кто разошелся, ну, возьмем в качестве активной стороны мужика, например, да? Раздухарившись по полной программе, начинает лезть к девушке по полной программе, и в последний момент получает носом по двери, это самое, по носу двери. Облом гораздо более серьезный. Иногда бывает такое, что облом бывает после того, как ты получил главную близость, но тебе говорят, боже мой, ты воспользовался моей беспомощностью и всякими разными нехорошими средствами. А на утро они проснулись. Очень хочется сказать, съешь лимон. Физиономия светится, и столько укрепов сразу идет. Ну, вы делите в данном случае, если это сексуальные игры, игры на какие? На мокрые и сухие. Ну, мокрая игра, когда близость состоялась, сухие, когда она не дослучилась. В варианте игры флирт. Понятно, честно? Достаточно часто после того, как в игре флирт случилась близость такая, начинается крик насилуется тогда, когда уже все произошло. В сухом варианте игры насилуют будут кричать, когда почти все произошло. Обломили, значит, либо на варианте таком, на продолжение отношений, либо на варианте, когда почти произошло. Не продолжение. Ну и последний вариант игры флирт. Понятно, да, пример? Игры, самый крутой вариант, третий вариант игры флирт, третья степень тяжести игры. Это третья, это все по степеням тяжести. Мы будем говорить о том, что эти игры, как правило, имеют драматический исход. Игры тяжелой степени или третьей степени, они заканчиваются, как говорится, Эрик Берн, в больнице, в суде или в морге. Это тяжелые игры, игры третьей степени. Больница, морг или кладбище, суд. В этом случае я могу посмотреть на ту самую игру, которую сыграл Билл Клинтон с Моникой Левинской. Когда поставлена была на карту, что статус президента. Вот, юридический позор, там разборные процессы, публичные. Там осуждения-то особенно не было такого, но осуждение, скорее, в Британской Америке. Именно что годливый интерес, а как это будет дальше продолжаться, да? Причем эта игра закончилась для обоих игроков очень плохо. Я не знаю, что там было у Билла Клинтона с этой самой Хиллари Клинтон, какие объяснения он там дал. Но я подозреваю, что вряд ли это был теплый разговор. Вот, семейный, да? И я знаю, также интересовался, что было через год после того, как это вот Моника Левински вступила в связь с Клинтоном, потом спрятала какое-то платье, потом через полгода его вытащила, куда-то приволокла с подозрительными пятнами и прочее, да? Масса. Моника Левински, понятное дело. Вот. Говорили о том, что эта девушка пополнела на несколько десятков килограмм. Все она расплатилась чем? Здоровье. У нее была тяжелая депрессия, она почти 2 года принимала антидепрессанты тяжелые. Правда, выигрышем при этом было несколько миллионов долларов, которые дали ей с публикациями мемуаров. Деньги финансово, но при этом расплата здоровьем, рез пополнения. И кличка такая, навечно такой ярлычок такой. Я не знаю, что там американцы будут вешать, у нас в русской культуре скажут, блядь, полубная какая-то или что-то в этом духе. Вот. Думаю, что это не самое лучшее, что может быть постерство. Согласны? По крайней мере, в общем, обе стороны закончили эту ситуацию с судебной комитетой. Примеры тяжести понятны? Да. Также и семейные скандальчики, например, могут быть какие. Легенькие, так, потренировали немножко, легкие, размялись, да? Немножко пошумели, там, не засунуло увлечение. Рулили чуть побольше, порали, так, по нарастающей. Пора друг на друга избавиться от сексуального желания, потому что, вы знаете, что любая сложность, если говорят сексом фактически, до гостической стадии доходишь, и потом уж ничего не хочется. Вот. Ну и самый серьезный исход может быть какой? А? Мордовой берешь сковородкой и милу это сама поможет. Это уже третья степень. Пример я на работе та же самая вещь будет. Так, легкое вначале что? Ворчание, потом что? Скандалы, а потом увольнение, например. Суть понятна это? Это разные степени. Уничтожение, да, получается? Ну, фактически да. Тогда, когда мы будем видеть игры, чаще всего мы будем встречаться с очень такими типичными, очень шаблонированными, очень стандартными. Шагами поведения в этих играх и очень стандартными, шаблонированными ролями в играх. И эти роли были отмечены Стивеном Карпманом. И изложены им в статье «Драматический треугольник судьбы» и «Трагический треугольник». Это сейчас стало классикой и транзактного анализа нейролингвистики и вообще современной психотерапии. Треугольник Карпмана. Будет иметь очень специфический вид. Его обычно принято рисовать перевернутым. Перевернутый треугольник выглядит таким образом, что жало этого треугольника, которое направлено сверху вниз, будет направлено на роль, которая будет называться жертва. Наверху будут находиться две позиции. Одна позиция будет называться контролер. Другое название, более известное, преследователь. Кто-то говорит еще, что это критик, а кто-то говорит ворчун. Ну, особенности английского перевода можно по-разному это делать. Понятно? Это все одна и та же роль. Привычно мы называем это роль преследователя. И эта роль принадлежит родительскому состоянию, сами говорите, какому? Критическому родителю. Да? Когда я буду говорить про другой роли, она будет называться спасатель. Или помогающий. Или человек, который вечно стремится на помощь. Ну, разные названия будут. Мы будем говорить о том, что здесь мы будем говорить всегда милосердный человек. Это другая позиция родителей. Мы будем говорить о навязанной заботе, о причинении добра. Когда даже не просят, я все равно внутренне чувствую, что он без меня дело не обойдется. И мы будем говорить о заботливом родителе, но в минусе. Понятно? Я не принимаю, что у человека есть свои собственные потребности, которых он может сказать. Я за него додумываю, что, как о нем надо позаботиться, что ему дать. Заботливый родитель в минусе и критический родитель в плюсе и минусе. Чаще всего там будет переменчивая позиция. По мере того, как я буду ужесточать позицию контролера, я буду переходить от позитивной критики к жесткому такому ярлычному навязыванию. Все понятно? Вот если я являюсь, допустим, профессиональным помогальщиком каким-то, или где-то нахожусь в какой-то ситуации, которую меня надо руководить, я буду стараться удерживать свои позиции вот здесь, вот сверху. Я буду играть силовые игры вот из этих двух позиций. Я, например, там, начал работать как врач-хирург, да? Ну, понятно, как я обращался с больными. Ну-ка повернись, ну-ка сделай то-то, ну то-то-то-то. У меня явно была позиция помогальщика, когда он начинал там что-то такое медлить, я говорю, ну, побыстрее давай, ну что ты там, то-то-то-то, сюда приходил. Все понятно? Тогда, когда я был врачом-психиатром, да, уж особенно, когда был заведующим отделением, здесь мне достаточно часто надо было брать функцию контроля за 35 человек, которые у меня работают, да, и 80 хламонов, которые у меня лежат в отделении. Тоже достаточно часто. На входах добренький с утра, к вечеру разверевший вот здесь вот. Суть понятна? А жесть такое? Жесть. И вот я все время нахожусь в этой позиции профессионального превосходства. И тогда я буду говорить я себе, я крут. Я знаю, что делать, сейчас проконтролирую. Я знаю, как помочь, сейчас помогу. Понятная часть? Вот это позиция превосходства. И это силовые игры, если я люблю эти позиции сверху. Я не буду спрашивать, что человеку надо. Я скажу, ну иди сюда, нужно сделать то-то. Теперь позиция нижняя. Позиция жертвы. Вот жалоб направлена сюда, стрела прямо сюда, как нож втыкается. Это позиция жертвы. Это позиция, которая связана с низкой самооценкой. Само по себе позиция жертвы, синоним ее слово, кроме жертвы, жертвы, он беспомощный, слабый, немощный, ну и масса других синонимов, которые каждый из вас легко придумает. Описывая ситуацию, когда я ничего не могу. А приобретенная беспомощность в данном случае. Это все здесь будет тоже. Я при этом могу, если я был раньше на сильной позиции, потом меня обломали, например. Попал, допустим, в фашистский концлагерь, был командиром какой-нибудь Красной Армии, да? Сломали мне мой, допустим, там вот этот вот гонор. Кем я становлюсь? Если я не потерял присутствие духа, я могу попытаться нос вверх тянуть. И еще там пытаться командовать. Если я... Я сейчас с самого начала говорю, смотрите, какие позиции. Это родительская команда, а здесь детское состояние. Какого компонента не хватает? Взрослого. Вот тот, кто сохраняет взрослый, он находится в ситуации и адаптируется к ней так, чтобы не потерять достоинства, каких-то ценностей, да, и смочь при этом выжить. Стратегия выживания у нас во взрослом. Тот же, кого обломали, например, может уйти в состояние несчастливости. Понятно? Резкий облом. Из князей в грязь. Вот люди, которые являются высоконервными, дико боятся оказаться вот в этой ситуации. Успешные, панически боятся, у них жуткий страх внутри. Не дай Бог оказаться вот в этой позиции. Не дай Бог, что тебя обломают. Опозорят, потеряют деньги и так далее. Понятно? Это детская позиция, она чаще всего зависимая. И мы тогда, когда с вами разбирали детские компоненты, мы с вами говорили о четырех главных потребностях детского состояния я. Помните эти потребности? Если я ребенок, у меня есть первая потребность, которая будет называться как? Потребность в любви и заботе. Вторая потребность. Забота и власть. Вторая потребность. Это структура, четкие указания, что ребенку надо делать. Структурирован. Ум чужой. Потому что без чужого ума я не знаю, что делать. Взрослого отсутствует. Структура не сформировалась, либо выключена вот в данной ситуации. Третья потребность, мы с вами говорили, это игровая потребность. И четвертая потребность – рассказ какой-то сказки. Две потребности. Первая является ведущей. Я буду искать себе партнеров, потому чтобы мне дали заботу, либо сказали, что делать. Для того, чтобы я получил это, я начинаю включать то, что характерно для детского состояния, интуицию. Я нахожу себе партнера по игре. Правило, которое будет мне давать другое. Очень часто в семьях на маминой роли у нас, как правило, спасатель. Кто-то там на него наезжаешь, он такой слабенький маленький, говорят, он с того 26 лет. Давно закончил институт. Все понятно это? Это чаще всего мама делает. А папа дает ценные указания. Мы говорим о привычно мужской или привычно женской роли. Так понятно? И когда я нахожусь в детском состоянии, я демонстрирую беспомощность и фактически всем своим видом, а может быть даже и словами, говорю, дай, у меня этого нет. Ты-то во какой сильный, могучий, а я такой. Или такая слабая, у меня ничего этого нет. И не могу решить эту ситуацию. И тогда получается, здесь я буду получать, смотрите, что от спасателя поглажен. Не плачь, маленький, все пройдет. Мне рассказывают сказку, и обо мне заботится. Понятно, честно? Вот потребности реализуются. И я начинаю здесь играть послушное поведение. То, что ничего сделать не могу. Все понятно? И игра включается, и забота я здесь получаю. Здесь я адресуюсь вот из этой роли. Дай мне заботу. А здесь я буду адресоваться. Тогда, когда я буду говорить, как мне плохо, насколько я голоден, слаб и так далее. Да? А вот с этой стороны я буду говорить слово «не знаю», «ой, не понимаю», «ой, не могу разобраться», «подскажите мне». И когда я кричу, что «не знаю», я тогда фактически обращаюсь к чему? К чужому уму. Когда мной фактически начинают управлять. Я передаю ответственность за свои поступки, за свою жизнь другому человеку. Понятно? «Не знаю», и я тогда буду кричать «дай мне чего?» Решение, знания, которых у меня нет. Управляя мной, другими словами. Понятно? И тогда находится вначале мягкий контролер, и он говорит такую фразу, я бы на твоем месте. Это мягкий вариант контролера. А жесткий, только дурак не видит таких выводов или выходов. Понятно? Или указывает, делай это таким образом, потому что ты дубина, ты все равно не можешь дойти до какого-то решения. Слушай умных людей. Вот так, иначе. Только так. И может быть разный тип. Видите, может быть критический родитель в плюсе или критический родитель в минусе. Чем директивнее, тем команда звучит жестче. И обесценит. Более обесценит. Понятно? Где-то я буду говорить о позитивной критике на переходе между спасателем и преследователем. И вчера я вам приводил пример, как можно перейти с одного состояния в другое, да? Собирая ребенка, например, на прогулку. Вот он будет ребеночек, а вот я буду в свирепом состоянии. А если отказаться? Давайте. Чего здесь нет в этом случае, в этом модели? Взрослого. У меня нет стратегии и тактик разумных. Я поступаю на автопилоте. Вы помните, что родители это, как правило, хорошо выученные команды. Но и детское состояние тоже хорошо выученное состояние. И тогда, когда нет примирения хотелок с должествованиями, мы начинаем играть в игры. Я привычно, обычно играю в игры с этих позиций. Хотя, впрочем, бывает, что некоторые игры, когда я прихожу к своему научному руководителю на занятия, на кафедру, да, еще куда-то. Я иногда начинаю работать с подчиненной позицией. Я говорю, ну я не понимаю, ну, объясните мне. В ряде ситуаций я убираю то одну, то вторую, то третью позицию. Когда являюсь профессиональным помогальщиком, психологом или психотерапевтом, или врачом, психиатром, там, неважно каким, наркологом, у меня почти наверняка, хотя бы в самом начале моего профессионального маршрута, хорошо отработана вот эта роль. Я, начиная чуть не с детства, знаю, что людям надо, здесь вот слово, видите, если родители, то здесь слово «быть надо». Людям надо помогать. Для очень многих из нас профессиональный выбор будет простой и ровный, потому что хорошо помогать. То есть это уже система должествования. Хорошо помогать тем, кому плохо. Это ценится, это правильно. Система ценится. И мы приходим в психинституты, всякие разные, там, психологические или медицинские институты, с этой изначальной странной идеей. Надо причинить добро всем тем, кому плохо. При этом мои мозга построены очень интересно. Я-то знаю, что у меня все в порядке. Типа, я их сильнее. Я умнее, я более обученный и так далее. Тогда я в мединституте, ведь чему нас учат, допустим, в мединституте? Смотрите на больных. Наблюдайте за больными. Мне что-нибудь в мединституте про меня просто мало говорят. Мне говорят, обращай внимание на больных. Более того, даже воздух есть. Любите больных. Уважайте, любите и так далее. Вот нас обучают, натаскивают на любовь к больным. Если меня научили любить больных, я других любить просто вряд ли могу. А можно любить очень больных? Сложно. Вместо того, чтобы сказать, будь сильным, люби себя, умей заботиться о себе и умей заботиться о других. Видите, слово подменное понятие, любите больных, вместо слова заботьтесь. И мне еще предлагают массу историй, которые являются идеалом для медицины. Про доктора Коха, который привил себе какую-нибудь палочку для того, чтобы посмотреть, как она там будет развиваться в его организме. А смертельный приступ, он будет восторгаться. Боже мой, какой пример. Да, пример, смотри. Нет, какой стандарт предлагает, самопожертвование. Это понятно, там, пастеры всякие разные. В общем, надо подыхать и причинять благо другим. Отдать себя фактически в жертву. Смотрите, как две позиции сразу же складываются. Мне предлагают парную позицию жертвенное спасательство. Находить жертвы и во их благо отдавать свою собственную жизнь. Жертвовать собой. Более того, мне начинают рассказывать о том, что эмблема вот этой самой гадюки, которая там в эту чашку плюется, да? Вот, не поймешь, что. Это не единственная эмблема, которая есть в медицине. Оказывается, куда больше подходит для этой функции другая эмблема. Какая? Где там есть свечка, которая сгорает. Мне говорят про девиз, который должен быть хорошим. Светят другим, горяешься. Понятно, что мне предлагают изначально в качестве маршрута? Профсгорание. И говорят, что это здорово. И мне предлагают посмотреть на все происходящее следующие вещи. Ну мы-то, типа, доктора, должны там себя профилактировать, запалять, ну там пару слов-то скажут на какой-нибудь кафедре гигиены или еще где-нибудь. Да? Может, на психиатрии скажут. Сравнить, что ты еще пока здоровый, сравнить с теми, кто рядом с тобой. Что более-менее ничего. Тебе скажут, ты здоровый, и ты должен любить больных. А если ты любишь больных, обращай внимание на них, может, натаскивают на навыки наблюдения. Ставь больных на первое место. И тогда рядом с тобой появляется куча неблагополучных людей. На каком я тогда месте получаюсь? Я на курсе консультирования этот кусочек рассказывал немножко, да? Я себя фактически благодаря такому воспитанию ставлю на второе место. Если там двое больных, то на третье. А если у меня много больных, 20 больных, на каком я месте? На 21-м. Это ведь профессиональное обесценивание. Но зато при этом дается смысл. Какой? Если ты будешь это самопомогать, у тебя может быть чувство гордости за то, что там типа ты сгоришь, помогаешь другим. Вот какая психология. Офигеть. Большинству помогальщиков в больницах требуется тренинги по профугоранию. Это понятно, что? Да. И только подлецы коучи хорошо чувствуют себя, потому что они знают, что надо заботиться о себе. Блинчики, да, блинчики. А? Халявщики, да. Вот. У нас там есть целая система идеологии, когда мы там простраиваем целую массу таких систем. Почему надо заботиться о себе в первую очередь, а потом только о том здоровом человеке, который пришел к тебе. Понятна эта система, да? Вот позиция, которая, смотрите, здесь профессиональное превосходство. Вот эта позиция жертвенного спасательства. А здесь будет жертва, которая будет вопить. Прощай, спасатель, помоги мне. Да? Это выманивание чего? Выклянчивание. Вылуживание, да? Выжимание из спасателя тех благ, которые получаешь. Это манипуляция. С этой стороны. Но манипуляция, на которую сам спасатель соглашается. Почему? Потому что создаются эти отношения, которые называются созависимость. И вот этот вот страдалец внизу, он очень много получает от созависимого, который оказывает помощь. Большая часть профессионалов у нас созависимы. А вы знаете, что это диагноз, это один из видов зависимости. Это аддиктивные отношения, зависимые отношения. И вот этих страдальцев надо, по сути, что делать-то? Ну, алкоголиков чаще всего, потому что это зависимые отношения, их надо лечить так же, как все зависимости. Большая часть, находящихся в этой аудитории, слава тебе, Господи, не страдает такими странными расстройствами, да, блядь? И у вас отсутствие синдрома. Синдромы выходные, синдромы отпусков, когда вы начинаете гордиться, да. Когда нет вот этих вот замечательных людей. Суть понятна? Молодцы. Тогда, когда у меня не хватает сил для того, чтобы отдавать самого себя и ставить себя на 35-е место рядом с бешеным количеством тех, кому я должен, я начинаю зверить. Говорить, подождите, мои цели, они тоже есть. Я тоже чего-то из себя значу, да? И надо заботиться о себе. Тут уроды всякие ходят, да? И говорят, отнимают меня от минимального отдыха 5-минутного, который я хочу себе сделать, да? Как ты посмел меня отвлечь? Ты что, дурак? Ну, если дурак, слушай меня. Понятно эта часть? Ну, да. Значит, тогда, когда я потихонечку тихо зверею в этом процессе, начинаю заботиться о себе, часто в профессиональной области, я начинаю становиться каким-то циничным, злобноватым, у меня появляется черный юмор, да? Я тихонечко танцую лезгинку на части спины тех, кто испытывает колоссальное удовольствие, да? Оттягиваюсь, говорю, ну, понятно. Есть нормальные больные, их подмало. В основном они уроды. Что начинаю делать? Я начинаю профессиональный цинизм. Одна из стадий, ну, заранее. Я становлюсь раздражительным, ворчливым и даю становлюсь куда более директив. Если я просто профессиональный игр рассказываю одновременно синдром выгорания, который есть. Это понятная часть? Мочить буду всех тех, кто не будет ценить меня. Я буду думать, боже мой, это Марина, это ненавистный мозг. Я думаю, у меня у самого голова болит, а у Нойков у него голова болит. Еще неизвестно, у кого голова больше болит. Да? Иногда, если я еще пока не в очень сильном озверении нахожусь, я говорю, вы знаете, у меня то же самое. Давайте я вам сейчас расскажу, как у меня голова. И выступают те вещи, которые называются ошибки профессионального консультирования. Да? Это понятно? Я начинаю рассказывать, делиться, хохотать, сам себя веселить. Клиентов немножко так обломанные. Если я повеселил, я говорю, ну ладно, мои проблемы мы решили, теперь начнем заниматься вашими. И продолжим дальше, еще рассказ на стол. Вот. Я могу формализовать какие-то вещи, могу сидеть контроль тем, что я говорю, так, вы что-то сильно разговорились, у вас всего 15 минут, вы уже 35 говорите, да? Это будет стоить похожий доступ на дополнительное количество монет. Да? Это понятно? Ну, пошли игры, те, которые я оттягиваюсь уже на вот эту позицию. Лен, ты как стоматолог, конечно, никогда таких вещей не делаешь, правда? Каких? Вот таких. Если честно, я не задумываюсь. Может, на подсознании что-то работает. Если честно, я не задумывалась. Нет, честно, не задумываюсь. Ну, правда, ты честный стоматолог. Посмотрите на единственного честного стоматолога. Почему? Есть еще, да? Есть. Есть. Я знаю таких. Да? Да. Вот здесь очень много. Я даже знаю таких коучей. Да что ты говоришь? Честно, мы комплиментарные карты. Проф игры. Одновременно болячки, которые могут быть в качестве расплаты. Понятно? Могу поиграть вокруг денег, могу в отношении власти поиграть, могу поиграть там в несчастность какую-то. И вот тогда, когда я буду видеть вот это частое взаимодействие между этими двумя ролями, это будет называться преследующей жертвой. Или контролирующей жертвой. Но ведь здесь, видите, стрелочки в обе стороны. И значит, жертва может, тогда, когда будет отвечать, что-то ты мне неправильно объяснил, переходить на позицию обратную. Преследующая жертва. Жертва, которая начинает говорить помогальщику, что-то хреново ты мне что-то сказал, что надо делать. Тон при этом гораздо будет такой жестче, понятно? На какую роль перейдет эта самая жертва? Недоделанная. Преследует. Ничего не мог нормально объяснить. Ничего не мог нормально объяснить. Да, типа этого, да? Неправильно лечишь. И вот тогда, когда наши пациенты приходят к нам, начинают нам критиковать наше лечение, они уже не здесь. Они уже здесь. А видя, что мы расстроились, да? Говорит, да что вы так будто расстроились? Да ничего страшного, типа. У вас когда-нибудь получится. Они переходят сюда. Ну а привычная эта роль какая? Профессиональная страница. Вот здесь. Потом они быстро бац и хлопнут себя в привычную роль. Они все поставили вокруг себя. Пример понятный? Ну, прекрасно. По поводу игрушечка разобрались. Да, этот треугольник Карпман, он потом вошел в нейролингвистику, например, как техника трех стульев, где на три стула рассаживается жертва, спасатель, преследователь, жертва. В общем, все три роли рассаживаются на стульчике, начинают верещать. Вот. А потом можно создать одну дополнительную позицию, которой не хватает. Это разумный человек, мы будем говорить, это диссоциированная позиция, как бы взгляд со стороны разумный. Это фактически воссоздание позиции. Той, которая отсутствует. Жертвами будут все те сотрудники, которые обычно либо недовольны, либо требуют, да, сначала вот начальство такое, но надо не потолок. Там может быть разное, там может быть бунтующий ребенок, это да, преимущественно я буду жертвой такой с вызовом с таким. А я могу быть писклявым таким ребенком. Чаще всего это пассивный тип детского состояния. Либо такое возвеличивание, да, может быть. Возвеличивание редко. Ну, редко. Ну, бывает такое, да? Что бывает моя болезнь самая-присамая-присамая, и никто мне помочь не может, и при этом могу ныть. Но вы самый-самый, никто другому мне не поможет. Да, ну, такое. А свободный ребенок не бывает жертвой? Нет. Свободный ребенок является компонентом. Свободный не играет вообще в жертву фактически. Он как раз свободен от того, вообще там у него царя в голове нету. Не идет и все, захотел покушать, да? Покушал, захотел покакать, взял на Красной площади. Ну что, за протестно покакал, потому что захотел. Креативный компонент. Тремя человеками. Заходил, когда еще играет? И очень часто мы с вами говорили о том, что вот две половинки благополучные, которые мы развиваем, помните, это креатив, это понимание, анализ, выборы и забота. Вот эти вот части мы разберем, они каким-то образом взаимодействуют. Очень хорошо взаимодействуют. Есть такое, вот когда мы проходили кусочек по поглаживанию, я немножко по-другому не хотел еще раз вам напомнить, вот эта вот функциональная модель состояния «я». Это у нас свободный ребенок, это у нас заботливый родитель. Есть такое правило, чем больше я забочусь о себе, тем больше я позволяю себе свободу. Моя внутренняя самооценка настолько хороша, что я могу позволить не обращать внимания на правила. Очень часто. Понятно это? Чем больше я ворчу на себя, чем больше я себя контролирую, тем больше у меня развит послушный адаптивный компонент. Я все время действую с оглядкой на правила и на правила. Забота поощряет креатив. забота и что? И поглаживание. Вот то, что вы сегодня делали, фактически, ведь если вы видели, если это делать умеренно, с заботой, не вымогая там, надо 3 минуты обязательно, да? А так, чтобы было легко и кайфово. Вы же вот это потом по всем точкам включали. Детих. И вы включали игру. Характерное прохождение темы. И немножко выбирали и думали, что сказать. Суть понятна была. И вот развитие этих компонентов, оно будет взаимно поощрять все 3 как бы состояния. Начинаешь работать с одним, а фактически работаешь с 3 компонентами. Ну, по меньшей мере, с 2, кстати. И практически все контракты в терапии у нас, ну, по-хорошему, они простой на что? На заботу о себе. Забудьте о себе, я. И дальше я беру систему обязательств. Для того, чтобы выйти из игры, мне надо включить вот это взрослое. И начать понимать, что же происходит. Есть способы выхода из игры. Первое это что? Разбор, анализ игры. Если я раз за раз влипаю в одну и ту же ситуацию, давай-ка посмотрим, что же ты делаешь, давай разберем это детально. Потому что тогда, когда я играю, я ничего где-то в этот момент не соображаю. Для меня это естественно, что это поступает. Только в конце я понимаю, ёпт-полк, опять попался. Первый способ выхода из игры – это анализ. Прояснение, так называемое, всех ходов игры. Второй способ выхода из игры. Если вы видите, что человек пока не очень понимает, то вы даете ему возможность несколько раз ее проиграть. Так что он сам отловит мозг опять и обращает на это внимание. Повторяя игру, я говорю, ты 3-й раз подряд говоришь мне в ответ на мои там какие-то советы, рекомендации, еще что-то. Мне говоришь, да, но ты оспариваешь. Давай сейчас посмотрим, что ж ты каждый раз при этом получаешь. Ну, игра в советчика, когда мне говорят там какие-то вещи, я говорю, слушай, ну почему тебе не сделал то-то, когда попадаешь на это? Да? И говорю, конечно, хороший совет, но ты же понимаешь, что то-то. Потом 2-й раз, потом 3-й, потом 4-й. Я буду обращать внимание, показывать игру, дав возможность ей проиграть и потом, чтобы делать ее заметно. Я буду даже записывать это и прямо вот на доске или на бумажке покажу. 3-й вариант, на который возможен, это продолжать игру, сделав ее такой, что она будет уменьшаться по интенсивности. Подыграть в игре. Но при этом не эскалировать, не интенсифицировать. Ну, более спокойно вести. Например, если я обучаю игре в скандал, подыгрывание, отыгрывание игры, я могу даже сделать такую поведенческую демонстрацию, вот пришли там, поругайтесь, к примеру. Ну, понятно, что с этим скандалом зрителей вряд ли будет такая интенсивность этой игры. Вы что-то как-то думаете о скандал, что поубивать хотите? А сейчас я смотрю, так как-то достаточно спокойно ругаетесь, как-то так не по-настоящему. И он говорит, а вы что, хотите, чтобы вы поубивали? Говорит, ну вы же сами говорили, что хотите поубивать. Я говорю, ну посмотрите, что при этом происходит. Голова чуть побольше включается на меньших оборотах. Понятно, да? Я буду говорить, вот обратите внимание на что. По сути, мы занижаем когнитивную терапию, называют, есть такой кусочек, который называется там когниции. Холодные, теплые, горячие когниции, да? Градус, подогрев, степень. В Никите то же самое, что про игры говорится. У Элиса очень четко выделяются эти 3 уровня. Чем больше ты аффектирован, тем меньше ты соображаешь. Чем больше размах эмоций. Я буду занижать размах эмоций, гасить это все. Я могу начать еще один вариант, я могу начать встречную игру. И получить что-то для себя. Что такое встречная игра? Это то, что использует Литва. Техники амортизации. Встречная игра тогда, когда он использует следующие приемы. Он говорит, когда видит, что там вот это опережение противника, например, какого-то. Допустим, я в чем-то виноват. Я знаю, что сейчас меня разнесут пух и прах. Я прихожу с виноватой головой, говорю, да, конечно, вы можете убить. Или сделал со мной все, что угодно. Да? Но меня человек готов, только открыл рот, да? И говорит, да. Нет мне прощения. И такой гад, как я на этом белом свете и так далее. Что я делаю? Понятно. Я обезоруживаю эти признания, ну, своего какого-то недостатка, все человека. Да? Я говорю, дальше я предлагаю следующий ход. Я говорю, вольно сделать со мной все, что угодно. Я даю человеку как бы власть. К чему я на самом деле апеллирую? К тому, что бывает и власть, и милосердие, если забота и контроль. Я таким образом блокирую контролирующий компонент. Логически. Ясно, да? И начинаю там голову пеплом активно посыпать. И говорит, да, то-то-то-то-то. Да? Конечно, я мог бы сделать что-то полезное, но то-то-то-то-то-то. И, как правило, человек торопит и прощает. Эта технология описана пошагово, есть пошагово, достаточно успешно. Техника манипуляции чисто. Если ты знаешь, как получать нужное для тебя, ты можешь подыграть игре так, чтобы при этом получить, что раз уж человек не готов другой партнер отказаться от игры, получить при этом, что выгодно. С вами говорит транзакция, в том числе сделка. Если второй партнер не хочет менять свое поведение, ну для себя ты хотя бы что-то получил. Свою собственную жизнь хотя бы улучшил. Понятно, что? Подыграй и получи полезное. А потом суть техногерматизации сделай так, чтобы тот, кто на тебя наезжал, стал фактически заботливым либо родителем рядом с тобой, либо партнером, что совсем изумительно. Про партнерство Литвак мало что пишет, он говорит, и потом все наладилось, но я понимаю, что наладилось чаще всего так, что подыгрывая там какому-то начальнику, который должен распихать, ты скорее ему очередной комплимент делаешь, чтобы он заглох и не вопил. Примеры понятны, да? Настоящая же игра, настоящий же вариант работы с игрой будет заключаться следующим образом. Я буду вот этот самый треугольник Карпмана, который был, спасатель, преследователь, жертва, переводить в перевернутый, в прямой треугольничек, который есть, он называется треугольник счастья или треугольник успеха. В чем суть этого треугольника? Все то, что было внизу, оказывается наверху. А внизу у нас была позиция беспомощности, слабости, невозможности самостоятельной слабости я, низкой самооценки. Транзактеры, помните одно из первых положений, какие? Все люди хорошие. Мы в целом, в общем, в большинстве случаев способны на партнерские отношения. Для того, чтобы я вышел из игры, мне необходимо, чтобы я заметил, что у меня все в порядке, я отметил. И что человек, который находится рядом со мной, люди, какое-то мое окружение, тоже в порядке. Внешние и внутренние ресурсы в балансе. Я тогда беру вот эту часть, как часть внешних и внутренних ресурсов. Я буду говорить, вместо «я жертва», я буду говорить «у меня есть сила». А вместо «веселья». И эта сила есть и у меня, и у тебя. И у каждого из нас силен. Вместо беспомощности. Понятно? Вместо навязанной заботы, которая здесь есть, причины добра, я буду говорить о том, что есть внутри каждого из нас способность заботиться о себе. Особенно она важна и полезна тогда, когда ты попросишь меня об этом. Или когда я попрошу тебя об этом. Потому что есть границы, которые я буду уважать. И забота нужна тогда, в основном, когда человек действительно в этом нуждается. И есть мозги, чтобы догадаться. Ну, мы будем говорить как раз о доверительных отношениях. Да? Я не буду бояться просить об этой заботе. Я могу оказывать помощь. И одновременно все его границы я могу очень по морде дать тому, кто избыточно нарушает мои границы. Понятно это? Это умение отстаивать себя в том числе. И это забота и помощь и у меня, и у тебя будет. И мы оба будем получены в этом плане. Так понятно? И есть третий компонент. Здесь у нас что, блин? Навязанная точка зрения. Чужое мышление, чужие мозги. Вместо этого я предлагаю. Это долгосрочная работа вот, для того, чтобы уйти от частых проигрываний. Уходя от игр вот этих, или неположенного игрового поведения, к стилю такому партнерскому, автономному, я буду этот компонент заменять пониманием, ясностью и умом. И этот ум, опять же, будет у обеих сторон. Честные сделки, честные игры. Где ты можешь получать не негатив какой-то, а позитив. Все ли понятно? Значит, что это за позиция? Вот эти вещи, которые, кстати, Страйстарк обожает давать, значит, Дима Шустов, например, в Рязани, обожает давать эти треугольники, обратно перевернутые. В свое время был, к ним приезжал Фрэнк Пьюселик, это один из моих тоже учителей по транзактному анализу, не Пьюселик, вот. Пьюселик, это НЛ, я тоже учитель. Вылетел, склероз, вспомню, скажу. Короче, хороший дядя. Этот хороший дядя начал читать Паула Коэльо. Он прочел «Алхимика» и что-то там еще какую-то книжку. Не «Ведьмак», кажется. «Пятишистый маг». И вот он рассказывал о том, что когда он читал, он вдруг понял, что это имеет полное отношение к тому, что можно сделать с треугольником Карпуна для того, чтобы стать счастливым. И можно назвать этот треугольник силой. Можно треугольник любви называть это. Потому что здесь, кроме заботы, будет еще одно слово – любовь. Кто-то называет это треугольником счастья. И вот если почитать Коэльо, это три фактически пути саморазвития, которые необходимы человеку для того, чтобы быть счастливым. Принять свою собственную силу и свои собственные возможности. Понятно? Да? Принять любовь к себе и наполниться любовью к другим, ну и доверие и прочим, да, помощи. И включить анализ, понимание, ясность. Причем это понимание, ясность будет двухстороннее. Какое? Там будет и интуиция, и хорошие мозги. Наполнение себя вот этим вот состоянием. Это можно. Вот в «Алхимике», по-моему, как раз в «Никемон» как раз эти компоненты достаточно четко прописаны. Ну, в той или иной степени эти элементы есть. Обретая эти три пути или эти три единицы, да, основной путь получаешь как раз вот эту целостность. Когда это все вместе. И здесь тоже стрелки двухсторонние. Получая одно, разделяя другое, укрепляя и расти вверх. Понятно? Очень удачная модель, как стать счастливым. Как сделать свой сценарий жизненный. Сценарием счастливым. И это тоже игра. Только какая? У нас в коучинге есть понятие внутренняя игра. Когда ты получаешь невыполненный драйв, как ты хочешь состояние потока, используя внутреннюю силу, такой на интересе к происходящему, на знании, на любви, на том, что вот ты каким-то образом мир осваиваешь так, что ты используешь эти три подачи. И вот ты ходишь как раз в этот самый драйвовый поток, да, и живешь на самом деле счастлив, и рядом с тобой партнер лежит. Кайф получается. Необыкновенный кайф получается. Да, ты действительно вот здесь. Здесь включается башка, если есть взрослый компонент. И о каком компоненте взрослым не будет говорить? Она интегрирована. Я знаю свои цели. Я делаю свои цели интересными для себя. Я использую свои силы. Понятно, человек, да? Все ресурсы, они внешние и внутренние. И я иду, становлюсь. Более развитие. Перерыв. Первая часть играется, называется крючок плюс клёв. Вот будет некий крючок, на который должна быть что? Наживлена наживка. Червячок. Червячок на того, кто это на это дело клюнет. Значит, должен быть фактически же приманка. А это вот балбес, который на этот приманку. Это положение такое, ну, бывает так, что я думаю, что я чего-то или кого-то там, допустим, начинаю ловить, а все, как мы достаточно часто убеждаемся, бывает совершенно не так, как предполагается. пьем? На выпу. Заживил? Надел на этот самый плечок. Ищу, кто вот там такой подходящий. Подошел для того, чтобы его выловить, вытащить, да? Поджарить потом, скушать живьем, не знаю, там, что это такое сотворить. Вот это первая часть, понятно? Предлагаю, например, деловое сотрудничество с кем-то. Нахожу себе партнера. Начинаю вести с этим партнером семинар. Я бы еще предложил такую вещь, которая, может быть, заинтересует любого человека. Более того, я думаю, что при этом я даже, может быть, больше выгод поимею. Например, там еще одного партнера поимею. В прямом переносном смысле. Честно, партнерша. Значит, либо еще что-то там такое произойдет. Ну, смысл такой, что вот забросил. То, что можно забросить, предложил, думаю, что человек купился. Скажем, это будет, ну, в этом институте преподавателя, да, с которым там, периодически буду вести сильные семинары. Если посмотреть там хронику семинаров за последние 10 лет, у меня половина институт психотерапии тех, кто сейчас самостоятельные тренера, они все тренерские степени приведены, но не все, очень многие мной сюда. И вот я говорю, у нас, так сказать, все будет здорово, пока я буду вести ведущую роль какую-то, лидирующую и прочее. Пока понятно? Ну, начальную часть. Кто по поводу чего сейчас, я думаю. Черт, эти игры сыграл в одной этаже. Вот. После этого, значит, идет такой элемент, который называется реагирование. Реагирование — это фактически тогда, когда удочка заброшена, кто-то уже клюнул, а я для того, чтобы рыба как следует подсела, буду удочку пока еще немножко поделать. Значит, удочку натяну, но так, чтобы там она потрепыхалась, чтобы там не сорвалась с самого начала. Понятно? Серия каких-то действий, которые будут, по сути, закреплять этот процесс. Я буду надеяться на то, что этот процесс будет достаточно долгим, и я получу там, сам какое-то количество, примерно денег, там, чествования учеников, учениц и так далее. Не важно что. Думаю, что все хорошо. Потом будет наступать еще одна вещь, которая будет называться переключение. Переключение – это смена ролей. Вот тогда, когда я вам рисовал треугольник Карпмана, видите, там стрелочки в обе стороны. Тогда, когда жертва, например, становится в этот момент наезжающей. Это понятно? Вот, в данном случае, вот в той ситуации, которую я сейчас разбираю, да, идут парные семинары, все хорошо, распределили роли и так далее, да. Потом говорит, нет, не ты тут главный, я тут главный. И идет такая ситуация, когда к руководству института приходят и говорят, мы вполне обойдемся без него. Мы будем вести этот семинар отдельно. Понятно, честно? Я ожидал одного, получилось другое. Почему здесь не о партнерстве идет разговор? Потому что раз за разом я совершаю одно и то же самое 10 лет подряд. Я тоже. Я подработал в институте уже почти скоро. 14 почти лет, да? Вот 13 почти лет. Ну, первые 3 года никого не приводил, да? Переключение. Потом будет ощущение, которое, реакция, которая называется смущение. На уровне рыболовного метафора, как я начал натягивать удочку, и вдруг я вижу, что удочка не тянется, да? Там, то ли я зацепился за что, то ли я начинаю там ловить вот такую рыбу, а у меня сил как будто не хватает, да? Я офигеваю. Реакция тихого офигения — это как раз та самая реакция свечения. Понятно? Да. Что-то случилось то, чего я не ожидал вообще. А? Чего не предвидел. Чувствую, что это не так. Не могу понять, что не так, но уже что-то не так. Да? Значит, переключение, смущение и расплаты. Какая расплата? Я начинаю тянуть еще больше, и, допустим, Я думал, что я поймаю эту самую, к примеру, там, какую-то рыбину крупную, какую-то щуку или какого-то сумму, да? Мне в этот момент леска обрывается. Она зацепила за коряк. Один вариант. Я говорю, елки-палки, чё ж так? Вот так всегда. Только думал, что то-то, и опять акула. Да? К примеру, в данном случае будет состояние некоторой такой офигенной растерянности, удивления. Как же? Я же типа уже предполагал. Второй вариант. Начинаю вытягивать, а вместо вот такой вот рыбы, да, там, ну, более-менее такой, да, где-то, вылезать крокодил. Я зацепил крокодил. Вот крокодил что? Грязь, грязь. И мне надо драпать быстрее, чтобы меня не сожрали. Суть понятна? Да. Явно не ожидал. Офигевший абсолютно, да? И еще страшно по всему прочему. Или как-то мерзко, или еще что-то. Суть понятна этого? Вот это рыболовецкий процесс, который происходит в время. Здесь летний период ничто не предвещало, я буду думать. До того момента, пока я не начинаю чувствовать, что что-то не то. Только в конце говорю, я здесь могу дать себе честное слово, больше никогда этого не делать. Я благополучно, если я по-прежнему в Риге, это очень скоро забуду. Я ровно следующую наживку буду делать, ровно то же самое. И опять это будет повторяться раз за разом, если я играю по одному же самому. И я 105-й раз буду повторять дело. Ничего тебе жизнь не учит, а? Буду говорить там, не делай добра, не получишь зла. Ну, не важно, какие слова я буду говорить. Но факт, что процесс повторится за мной. Значит, нужен анализ. Пример понятен? Причем с некоторыми из партнеров я еще в более-менее человеческих отношениях, мы там даже дружим. Через некоторое количество времени, когда у меня чувство злости проходит, иногда это бывает обида, иногда это бывает злость, иногда бывает офигение. Я коллекционирую не очень большой набор эмоций, которые могут происходить в данной ситуации. Все понятно это? А тут, поскольку... Наиболее, вот это, когда смущение будет или неясность какая-то, будет встречаться с реакцией, когда случилось что-то то, что ты не ожидал, наиболее частые эмоции, которые бывают от чего-то неожиданного, это обида. Она универсальной является в данной ситуации. Да? Я могу обиду покрыть чем-то еще, или там каким-то образом там рассмеяться, или сказать, слушай, ну ты уже там вырос, или ты уже выросла, да? А там действительно там видишь там эту программу, да, чеши. Тогда я освобождаюсь, я сыграю самим собой игру, я еще себя спасу тем, что скажу. Все классно, все замечательно. А могу злиться, сказать, видеть этого человека больше. Понятно? А могу почувствовать беспомощность, я буду маленьким. Да, я могу остаться на какой-то из игровых позиций. И если я остался на этой игровой позиции и не подумал, и не сделал выводы для себя, не проанализировал это все, я вновь готов через некоторое количество времени к следующей игре. А если выходишь на позицию взрослого, то... Тогда, по сути, я буду думать, что же я такой, именно слово «думать». Я буду делать, думать, где я в какой момент не смог найти партнерство. Какие были мои ожидания и так далее. Это тогда фактически такой анализ происходит того, что в данной ситуации может быть целесообразно. Тогда я планирую. И один из способов выхода из игры – это планирование шага. Это посмотрите на свое важное. Понятно? Где я примерно понимаю или четко понимаю свои цели. Чем более примерно, тем выше я готов к игре. Чем более четко и яснее, тем четче силуэт. И зная пути достижения, тем я реже играю в похожие игры. Начинаю играть в другие. Жизнь первая? Ну, по-всякому. Так, что там еще с игрушками? Там я, по-моему, что-то упомянул по поводу ракетных чувств. Привычно накапливаемые, выученные чувства, которые приходят во время игр. Рэкетные. Значит, мы будем говорить о привычно. выучены. Чувства, которые подарены мне родителями. Привычные выученные чувства. Кем они подарены? Родители. Дедушка с бабушкой, учителями. Любой родительской фигуры, которая имеет функцию такой родительской. Телевизором, компьютером или еще чем-то. Они не только привычные ученые, они еще автоматически закрепленные. Каждый из нас знает, что о каждом из нас можно, вернее, вот посмотреть на человека и более-менее немножко зная его, сказать, что в основном грустный или веселый. В основном там какой-то такой пришибленный или активный. Понятно это, да? Вот я о каждом человеке более-менее характеристики 3-4 могу дать, и там будет, значит, в значительной степени выделяться его там такое бодренькое состояние или, наоборот, дохловатенькое какое-то, да? Там он будет активным или, наоборот, таким скорее пассивным. И если, допустим, люди, которые меня хорошо знают, они будут говорить, что у вас все время почти грустные глаза, да? А другие люди, которые я тоже хорошо знаю, будут выделять, ну, с каждым человеком по-своему себя вести. Но все-таки, да, кто-то будет говорить о том, что я достаточно часто там драйв даю. Тот, кто меня чуть подольше знает, будет говорить о том, что помимо драйва у меня есть еще несколько проявлений. И все это, по сути, как раз программы своеобразные. Диапазон моих проявлений, он не настолько велик. Я каждому из нас, в общем, можно сказать некоторые вещи такие. Ну, он привычно такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. Если я свободен, если я имею автономное проживание, я разный. Если я в ракетной системе, ну, играю в игры часто, я, как правило, стереотипно и предсказуемый. Кстати, хронической неожиданности это тоже может быть стереотип. Такой зыбкий, ускользающий, неопределенный такой, да? Когда мы будем говорить о устойчивой предсказуемости, о одновременно ощущении силы, как правило, это и есть. Нормальный, хороший сценарий. Как будут закрепляться эти чувства? Каждый из нас будет родительскую информацию накапливать, фильтровать, выбирать, как правило, то, что поощряется нашими родителями, и эту самую фильтровку создавать в виде простых или сложных комплексов. В отношении чувств у транзактеров или у тренерчиков, у новых решений всяких разных, есть такая точка зрения, что все чувства можно разделить на поведение и чувства, которые являются естественными. Это называется аутентичные. Аутентичные. Или естественные поведения. И замещенные. То есть брекетные, выученные. Если я буду говорить о аутентике, о естественности проявления чувств, буду говорить о... Что там? А? Нет. Мы будем говорить о том, что есть либо 4 элементарных чувства, базовые чувства. Кстати, они могут быть замещенные тоже. У нас есть своеобразные кирпичики, из которых мы будем складывать свои собственные чувства. Эти кирпичики называются простые, элементарные, базовые чувства. Они называются радость, гнев, печаль и страх. В отношении каждого и каждой из этих эмоций имеется своя собственная шкала представленности. Шкала интенсивности. Вы помните вчерашнюю демонстрацию, когда мы простраивали пошкально шкалу, да? Помните, из карандаша? Да, да. Потом мы простраивали шкалу тревоги, насколько я помню. Да? Когда начало шкалы было нулевым, а верхняя часть шкалы была максимальной интенсивность тревоги, которую можно себе представить. У человека, который хорошо развит, подвергался родитель воспитывался таким образом, что ему давалось довольно много нюансиров и чувств. Когда его разбивали, когда поощряли умение дифференцировать чувства, вот диапазон нюансиров достаточно высокий. В каждом из этих коридоров. И я знаю разные вариации радости. Я знаю разные вариации от нуля, от спокойствия до максимального нуля. Я знаю разные нюансировки печали. Понятно это все, да? И у меня фактически есть 4 чистых шкалы, где четкие есть значения по каждому из параметров. Причем, опять же, граждане интернет-затвера говорят о том, что есть вот такая штукенция, которая можно рассмотреть, ну, как некий диапазон эмоций. Такая диаграммочка, которая будет заключаться вот в чем. Буржуи, эти самые, которые аналитики, они будут полагать, что есть вот, да я думаю, что это и логично, есть спектр позитивных и негативных эмоций. На одной шкале у нас негативные эмоции, вот 3 перечисленных, гнев, печаль, страх. А на другой шкале противоположность, радость. И каждому из негативных чувств противоположности соответствует те или иные проявления радости. Если ты хорошо простроен, если ты человеком являешься этим проработанным, у тебя известная точка будет хорошо. А точка перехода будет называться покой или спокойствие. Очень часто мы будем говорить о тех людях, которые к нам приходят, проблемных людях, о том, что у них не все в порядке с этим диапазоном. Что либо слабая нюансировка будет, понятно, грубые такие чувства, либо будет такая ситуация, когда я буду видеть так называемые склеенные чувства. Склеенные чувства будут состоять в том, что вот вчера, кстати, была очень интересная склейка, когда я просто не стал на нее специально обращать внимание. Когда мне начинают рассказывать, например, о какой-то там, о тревоге, например, да, и говорят, что вначале у меня появляется напряжение, потом я начинаю немножечко бояться, потом у меня снижается настроение еще больше. Смотрите, я говорю о тревоге, а настроение снижает на другой характер. Потом я раздражаюсь, чем говорят о тревоге. И происходят такие интересные склейки, сцепки. Я буду говорить о том, что это чувства уже чувства нечистые и часто замещенные. И вот вот эти вот подсказки, что человек использует понятие из разных шкал, очень часто говорят о том, что меня выдрессировали. Иногда не на полное отражение самой шкалы, а как бы на замещенные чувства. Понятно? Склеенные чувства, объединенные чувства. Здесь мы часто встречаемся с понятием алекситимии, например. Уменьшение эмоционального вот этого ряда уменьшения. И большая часть наших пациентов, когда к нам приходят, я вот говорю, вместо негатива, что хочешь, они говорят, хотя бы похотим покоя. Вот подавляющее большинство пациентов нас просят покоя. Хорошего самочувствия просят. И они понимают, что покой это здесь. Смотрите тогда, что нас просит. Нам просит фактически терапию ограничить только негативным рядом и точкой нейтральной. А вместо этого мы же говорим о том, что та техника, которой мы занимаемся, она не тем, на что больше, на позитив. Да. И как бы выключена вот эта зона становится. Позитивная, как будто бы и нет. И поэтому мы на внятном, по правилам уровне, объясняем, что есть другая часть диапазона еще, про которую, милый, ты забыл, что есть еще то, к чему можно идти. И здесь гораздо комфортнее чаще всего. Тот, кто забывает про эту часть, он резко обрезает возможности полноценного функционирования. Вот вчера я, видите, создавал как раз вначале негативный спектр, потом мы нашли точку покоя, а потом мы пошли в позитив. Большая часть людей, когда их ведешь к этой шкале, говорят, конечно, я хочу здесь находиться. Я не хочу здесь находиться. Нафига мне эту самую тревогу? Да? Сюда хочу. И вот это наглядное, как правило, моделирование того, на карандашах на тех же самых прохождения дорожки. Как это можно сделать? технику вчера видели. Да? И мы будем дальше каждый раз спрашивать, что поможет, что поможет, что поможет, как закрепляться, как доставлять себе вот это удовольствие так, чтобы это было уже привычно. Все-таки лучше здесь жить. Это теория эмоций. Можно создавать различные там, таблицы, можно говорить, помните, табличку рисовал, пассивность, активность, например. Бывают пассивные плюсовые эмоции, бывают активные плюсовые эмоции. Бывают пассивно-негативные, бывают активно-негативные эмоции. Могу карту эмоций, картографирование сделать. То, что мы тоже на коучинге делали, в куске приносадной компетентности. Сдавать эти карты и говорили, что, допустим, там, скорее, радость активная, там, счастье, экстаз, это скорее активно-позитивное чувство. Да? А вот нежность, это скорее качество, которое будет немножко пассивным, позитивным. Понятно? Да? Ну, будет ближе к чему. Вот эти картографирования, это тоже кусочек, которым мы занимаемся в отношениях. Да? Можно рисовать это, можно давать метафоры очень красивые для каждой эмоции, для каждого чувства, которое мы занимаемся. Теория эмоций, когда мы работаем с рэкетной системой, с ее отменой, очень много интересных очень работ у рандертных аналитиков. И, к сожалению, у меня сейчас нет времени все это вам рассказать. Очень коротко лишь упомянуть, как работает все это. Вот, если хотите, несколько минут этому посвящу. Большая часть людей, которые ко мне приходят, они застревают на одном негативном чувстве. Ну, ко мне приходят обычно с тревогой, с печали, там, со страхами, с какими-то. Да? И настолько эта эмоция концентрирована эмоционально, что другие как будто бы куда более бледными являются. Моя тогда задача, что сделать? Показать, что диапазон эмоций не только такой куцый, который есть на настоящий момент. Что есть возможность посмотреть и дать более широкую эмоцию. И вспоминая о чем-то плохом, да, важно помнить, что если что-то хорошее, и мы будем фактически занижать значимость негативной эмоции за счет того, что расширяем эмоциональный вот этот диапазон. Понятно, часть этого? И дает более богатое такое возможность, и дает возможность выбрать. Осознание, золотой компонент как раз и позволяет выбирать то, что тебе нужно. И надо расширить взгляд и показать. Вот есть гибкие варианты. Можно сюда пойти. Ты, конечно, можешь остаться с вами счастьем. Дело твое, время. Но ведь есть еще что-то хорошее. Что выбираешь? Если выбираешь плохой, давай разберемся, почему. Зачем оно тебе нужно? Если выбираешь хорошее, давай разберемся, как ты можешь получать это хорошее. Это всего лишь повод для разговора, когда делается урок. Что мы обычно делаем в данной ситуации? Есть упражнение, которое называется эмоциональный календарь. Суть эмоционального календаря в упражнении будет заключаться в том, что вы попросите человека описать свои чувства за сегодняшний день, начиная с момента вставания. Вот как только он глазки открыл, а может быть даже еще лишь с закрытыми глазами уже проснулся, те чувства, которые были в течение дня, как бы перелистать их, да? С момента чувства, ощущения так далее. Записали. Потом вы просите записать те чувства, которые были в течение последней недели, скажем, отправляясь по волнам своей собственной памяти, посмотрев, чем был наполнен каждый день в течение недели. И, возможно, там будет куда больше чувств, чем те, которые в течение только сегодняшнего дня. Понятно? Расширение диапазона. Дальше. Вы просите посмотреть, что будет в течение последнего месяца. Может быть, там что-то добавится еще. Последний год. События отлистать год назад. Дальше вы просите вспомнить самый приятный период своей жизни или несколько приятных периодов жизни и описать те эмоции. Очень часто оказывается, что люди забывают про то, что есть и такие эмоции. А потом вспомнить самый неприятный период своей жизни и описать те эмоции, которые есть. И затем отправиться в тот период жизни, который называется детство. И посмотри, какие там чувства живет человек. Что вы помните из этого? И у вас получается уже определенный эмоциональный диапазон. Там будет не одна эмоция. Мы и к радости, и к радости отправляем. Если человек явно депрессивный, я про негативные периоды жизни не буду вспоминать. И особенно если работать с депрессивными пациентами, я буду самый приятный период, самый ресурсный вспоминать. Зачем же человека еще раз впускать в гадостное состояние? А с депрессивными пациентами это задание купируется. Пока понятно? Mm-hmm. Дальше вы занимаетесь эмоциональной арифметикой. Вы смотрите, какие чувства преобладают. И кто-то будет больше отмечать у себя радости, кто-то больше гадости. И у нас есть возможность поговорить о том, ну что ты обращаешь внимание в жизни, какие ситуации, какие эмоции проявляются. Так далее. Что бы ты хотел вместо этого, если там будет много негатива? Поскольку эмоции штука такая, что если я их знаю, то как будто бы не вспомню. Я не могу угадывать эмоции самого себя, рефлексировать их, да? Отмечать. Но я могу отмечать эмоции не только у себя, но и наблюдать у других. Но есть эмоции, которые для меня непривычны, мне кажется. Но если я их замечу у других, они тоже мне знакомы. У меня есть отражение, какая-то схемочка. Значит, и эта эмоция тоже во мне как бы есть. Мерило этой эмоции есть. Оно выучено. Отдали на разницу. Поэтому я могу спросить, какие эмоции ты у других людей наблюдаешь? Какие эмоции тебе у других нравятся? Какие не нравятся? Какими эмоциями живет твой ближайший партнер или партнерша? Значимый человек. По сути, мы сейчас входим в понятие эмоциональной компетентности, эмоционального интеллекта. Умение чувствовать себя, умение чувствовать других. И вы знаете, что это та самая замечательная особенность, которая позволяет мне быть очень эффективным в контактах. И по сути, сопровождать свое поведение успехом. Все ли ясно? Да. Тут у меня уже передо мной достаточно большой диапазон. Арифметикой можно позаниматься. Посмотреть. И спросить, что ты хочешь вместо этого. Какие качества хочешь развить у себя? Что у тебя есть, а что у тебя дефицит? Простраивать свои эмоции по каким-то цели. Какие-то результаты. Моделировать что-либо с помощью тех эмоций, которые являются для тебя желанными. Дальше я могу, особенно в тех случаях, если я работаю с теми пациентами или клиентами, которые имеют не очень развитый эмоциональный ряд, попробовать их развить. Как это можно сделать? Легче всего развить эмоции в игровом режиме. Согласен, да, ну, наиболее часто вот, у нас основной вид освоения эмоционального какого-то ряда – это игры различные, игровые ситуации, моделирование. Я могу смоделировать ту или иную игру. Что я еще могу сделать? Я могу использовать инструментарий, регрессивный инструментарий, который помогает мне испытать эмоции. Лучше всего для этого подходят те или иные приемы, связанные со цветотерапией. Я буду предлагать рисовать. Эти самые рисунки, которые я буду предлагать рисовать, лучше всего для людей, которые не очень хорошо знают, что такое эмоции, и являются такими очень куцами по эмоциональному спектру, начинать с самых примитивных вещей. Я могу, например, тогда, когда мне встречаются игроки, там выполнены какие-нибудь там, люди с психосоматикой. Давать бланки, где на листочке бумажки такие, нарисованы мордочки маленькие, такие овальчики. И обычно на листочке бумажки там 9 овальчиков. Стандартный бланк, который я обычно нарисую. зависимости от того, какая у меня задача, я могу попросить просто отразить, ну, самую грубую мимику. Например, радость. Как будет выражаться радость? Пример этого трака. Да? Злость, например, будет так вот, как будет, да? Не знаю, как это будет, да? Понимаете, пиктограмму будут фактически использовать, да? Не такое, как бы, кривое выражение такое вот. Вот такое вот, еще вот как-нибудь так. Потом обиду, например, и так далее. Пиктограммные вещи. Можно оттянуться в плане вот этого внутреннего заполнения, просто мимического, как это отражается. Это вполне доступно даже для детей дошкольников. Мы умеем замечать по выражению, по мимике, какая это эмоция. Либо обучаем это сделать на той или иной, выразить эмоции. Какой иной вариант есть? Я могу также сделать еще одну вещь. Я могу предложить найти вот каждую эмоцию, а может быть это даже продолжение такой сочетания работы. Я могу попросить найти оттенок, цветовой оттенок. Известно же, да, что каждый цвет, как правило, имеет ту или иную эмоциональную свою наполненность. Я хотела спросить, что если, например, человек нарисовал практически все, ну так, мало различающийся, то цвет это как бы... Это как раз мы с вами говорили, сцепленный, склеенный. Да. Почему 9 листочков, в случае 9 мог лица лучше? А тогда, когда вы даете несколько блатков, и когда человек входит и описывает, вот у вас есть диапазон эмоций, которые вы отметили в предыдущем упражнении. Дальше я говорю, посмотри, у тебя получилось, допустим, там 14 чувств. Да? Запиши каждый из них под этим самым маленьким силуэтом лица. Ну, пишешь, ну, получится у нас там 2 листочка бумажки. Да? Там 9, то есть там сколько у нас остается? 5, значит, остальные будут не заполнены. Да? Я говорю, подумай, по мере того, как ты будешь рисовать, может быть, там еще что-то придет, что-то вспомнишь. Он начинает рисовать. Я буду просить его, что прежде чем ты будешь рисовать, я попрошу тебя вспомнить это состояние, очень быстро нырнуть в него, окунуться как-то в него, да? Побыть в нем и найти оттенок. Ну, привычно, допустим, ярость мы рисуем, к примеру, коричневым, то есть коричневым красным, к примеру, цветом. Да? Или гнев, например, то же самое. Да, печаль мы, как правило, темные тона будем брать. Суть понятно, будет начнем. Ну, у каждого своя собственная система будет цветовой раскраски. Я буду смотреть, о чем я буду говорить. А, в зависимости от того, насколько сильно интенсивное чувство, я могу в первом упражнении уже давать следующее задание. В зависимости от интенсивности чувства, которое тебе знакомо, сделай, пожалуйста, нажим рисунка вот, за штриховки, либо очень интенсивный, либо очень каких сладенький. Я таким образом работаю с нюансировкой уже. Понятно это? Да. Это у меня получается определенный эмоциональный стресс. Это то, что называется эмоциональная палитра. Эмоции те, которые есть. Наверху, на этом бланке, у меня будет написано. У каждого человека есть разные чувства. Да? Это имеет определенную эмоциональную окраску. Да? Найди, пожалуйста, цвет для каждой эмоции, наиболее подходящий. Здесь может быть один или несколько цветов, потому что бывает многоцветка. Или когда я говорю о состоянии радости, для меня легче всего нарисовать радугу, потому что она не единая, у меня какая-то такая вот многоцветка. Когда состояние счастья, там вообще не нарисовать там, лунное небо, там, солнышко, там, радугу, еще что-то. Все понятно? Каждый находит свое собственное отражение. Получили вот такую штукенцию. А дальше я смотрю, возможно, действительно будут некоторые цвета очень друг к другу. Я примерно буду думать о том, что у меня есть похожие пересечки. Да? Если, например, состояние грусти и печали очень похоже на тот же самый страх, и то и другое, разными оттенками коричневого цвета отмечено, я буду думать, они так достаточно близки по внутреннему звучанию. Видимо, одно будет порождать другое. Так понятно? Да. Одинаковые. Одинаковые и близкие. Или один тоже карандаш, только с разным оттенком. То есть он вообще практически показание. Почти наверняка будет склеен. И моя задача тогда восстановить чистого диапазона. Я тогда беру еще один из бумаги. И там, допустим, будет написано вот нарисовано вот так вот в этой моточке. 3, 4, может 5. Я говорю, слушай, вот давай сейчас возьмем одну эмоцию. Ту, которая тебя не вполне устраивает. Ну, пусть это будет печаль. Пусть это будет самое слабое проявление печали. А вот это самое сильное проявление печали. Найди, пожалуйста, разные темы. Чему я тогда обучаю? Нюансировки, дифференциации. Понятно, честно? Разбитки. Я говорю, часто нарисовал эмоции, которые тебя беспокоят. А давай посмотрим, когда эти эмоции нет. Нарисуй мне, пожалуйста, там спокойствие или комфорт. Я даю еще один листочек бумажки. Там будет только одна мордочка. Понятно, честно? И он мне рисует уже нейтрал. Я говорю, слушай, ну ведь тогда, когда бывают негативные эмоции, бывают и какие? Позитивные. Бац, ему то же самое даю пустой листочек, скажем, четырьмя пятью мордами такими лица. Это понятно, честно? И говорю, слушай, найди, пожалуйста, что положено в самом большом печали, в позитиве, как будет называться? Я буду искать пары. Я фактически воспроизвожу то же самое, что я делал вчера. Что-то это артовый вариант рисунка. У меня получается вот такая соединенная общая линейка. Говорю, а теперь посмотри, эмоциональный диапазон. Что выбираешь? Что надо сделать для того, чтобы уменьшить это и увеличить что-то там позитивное? Прием понятен? Ну, еще в одном листе самое. Я соединяю технику анализа с пониманием, с креативом. Я обращаю человека вглубь него самого. Позволяю ему исследовать, что внутри у него. И таким образом на какие-то определенные элементы автономии. Все ли ясно здесь? Я вот я прошу прощения, я что-то не поняла. Вот самое сильное, да, четыре варианта, самое слабое, потом я прослушала. Как мы дифференцируем? Когда мы на одну мордочку переходим дальше. После четырех, как мы нарисовали, да, вот это. Первый этап, негатив. Да. Это интенсивность. Да. Второй этап. Нейтральная. Третий этап. Еще один из бумаги. Это понятно графически? Да. Плюсовая зона. Потом идет соединение в общем. Вот насчет соединения в общем, не совсем поняла, как мы дифференцируем? По плюсовой зоне, какие эмоции, в принципе, не знаю. Накладываете на источник бумажки, с другой стороны скотч. Ясно, но мы это все проговариваем. Конечно, мы разговариваем. Любой рисунок – это повод для что? Для разговора. Любая техника – это всего лишь, а? Клещенко хорошо можно сделать, сделается. Воображение. А что с чем? Это качество, которое является антонимом. Противоположное. Это антоним. А здесь злоба, например, да? Здесь нежность. Я буду разные градации нежности чувствовать. И буду оттенки разные по этому делу. И развивать таким образом. Это тогда, когда у меня много негатива. Еще один вариант работы с тем, что у меня получено вот на вот этих вот листочках на 9. Если я вижу, что здесь идет преобладание негатива, я говорю, слушай, что-то многовато негатива. Давайте с тобой сделаем вот такую штуку. Найди-ка мне, пожалуйста, для. У меня, скажем, есть злоба, да, но практически нет радости. И там злоба, раздражение, ну, идет перемалывание всякие. Говорит, найди мне, пожалуйста, слово антоним, противоположное. Каким будет противоположность этого? Пример. Это понятно, честно? Это для анализа. Я таким образом расширяю эмоциональный ряд. Уже вот с помощью вот этих вот девятых самых. Ясно? Естественно, я не буду для хорошего находить антонима. Зачем же мне ухудшать самочувствие моих клиентов? Я буду работать только с антонимом для негатива. А можно уточнить, я не очень поняла, если у нас в первом варианте тоже печаль, четыре степени печали, да, или горе, неважно, соответственно, в каждой степени печали я нахожу антоним, и что это будет разные степени радости, три степени. То есть, чтобы вы выложите. Я не знаю, у каждого человека свой собственный внутренний процесс. Можно же несколько рядов, то есть вот это получилось. Вы можете не только вот эти делать вещи. Здесь же может быть позитив сколько угодно. Еще, если на каждый транспонсорный, вы собрали критику, как вы сказали, 4 варианта, 4 негатива, да? 4 варианта печали. Хорошо, 5. 5 антонимов, все равно 5 антонимов на 5 негативов идет 5 позитивов. Да. Тогда получается на 5 вариантов той же самой, вернее, печали, да? Антонимов будет разные варианты радости. Ну, надо посмотреть. Не 5 вариантов, 5 вариантов интенсивности. Интенсивность. Но одного и того же чувствует. Ну да. Здесь будет одно и то же самочувство. Я буду задавать, а что еще может быть противоположным? Я увеличиваю вот этот третий позитив. И это может быть сколько угодно. Ага. Видите, я сейчас нарисовал. То есть это как точка отсчета, а дальше это можно расширять уже как хочешь, да? А что еще? А что еще? А что еще? Все. То есть это не то, что как бы арифметики один на один. Я так и поняла. Хорошо. Можно сколько угодно сделать. А что еще может быть и так далее? Как один из вариантов опять работает? Еще один из вариантов работы, мы делаем вот такую штуку, я, по-моему, делал это на коучинге тоже. Я могу посмотреть и сделать срез эмоционального состояния. Что я делаю? Я могу использовать вот, вот такие диаграммные, принцип диаграммы, работы с диаграммами. Я даю обычно лист формата А3, ну, двойной лист бумаги. На этом листе нарисовано два круга диаметром примерно 11-12 радиус. Лист 12 сантиметров. Получается фактически по размеру, как размер головы. Ну, кто-то из вас, кто хоть немножко артом или специально занимается, знает, что это фактически получается модуль. Иногда на этой модели уже изначально точка поставлена для центрирования. Иногда я чаще всего предпочитаю, чтобы это был чистый лист. Вот этот я прошу, вот этот лист бумаги согнуть. Так, чтобы вот внешне оставалась какая-то одна сторона. Передо мной один лист бумаги, на листе бумаги две вот эти самые, две головешки практически получилось. Два круга. Я говорю, у тебя сейчас в твоем состоянии, ты нарисовал там вчера, позавчера, неважно когда, довольно большое количество эмоций. Мы с ними познакомились. Давай посмотрим, какое у тебя сейчас ведущее состояние. Тот, который есть на настоящий момент. Он говорит, ну сейчас у меня, допустим, больше печали, грусти, немножко тревоги, еще что-то. Я говорю, отрази, пожалуйста, сколько пропорций этого состояния сейчас на тебе. Основные, самые главные. Ну, не рисуй вот такую штуку. Понятно? Диаграмма. Это мое состояние. Сейчас. Понятно, чисто? У меня есть подсказка, у меня есть палитра, которую я до этого уже нарисовал. Конечно, это не все ни в одно занятие делается. Артовый кусок в транзактном анализе. Понятно? Анализируем эмоции. Сейчас я не говорю, рэкетные, не рэкетные, они просто всякие. Да? Вот эмоции, которые есть. У меня есть настоящее состояние. В этом настоящем состоянии я его прошу назвать. Дать название. Например, состояние тихого офигения. Дальше я прошу взять и развернуть листочек бумажки. Причем я забыл сказать, что клиент сам выбирает, какой из кругов начинает зарисовывать. Цветовое? Да, деление, да? Цвета используют? Да, здесь цветные, как правило, разные эмоции зарисовываются разные. Вот это мое состояние сейчас. Там можно еще шкалу, да, построить, насколько. Шкалы будут просто по нарезкам. Ну да. Вот шкалы фактически. А, то есть и по доле. Доле. Я прошу начинать рисунок от середины. Угу. Ну, принцип работы с мангулой, каждый из вас знает. Начало рисунка серединное. Так, чтобы акцентрировать, спросить себя, какой, какая я сейчас. Так. Описать это состояние. Вот, и отмечать самые эмоции. Вот кем сейчас. Дальше я буду просить человека на развороте вот здесь вот, между этими самыми двумя кругами написать, что ты хочешь для себя. Тогда, когда имеешь такое состояние, когда ты, как ты такой или такая. Получив срез, что ты хочешь, я попрошу выделить наиболее актуальные желания, наиболее интересные для тебя, которые могут быть исполнены, реализованы. И дальше я попрошу заполнить второй круг. Я думаю, что мне надо быть гениальным для того, чтобы понять, что здесь будет профиль такой желаемого состояния. Понятно и честно? И там оно, допустим, какими эмоциями, я прошу написать, какие будут эмоции, и как будет мое состояние выглядеть, желаемое состояние. Я моделирую уже эмоциональный профиль того состояния, которое считается, будет считаться человеком более благополучным. Пока ясно? Прошу опять назвать его, и может быть даже верифицировать, какой он. У меня теперь есть, смотрите, раз я писал, что я сейчас, я писал, что я хочу, я писал, каким я буду по ощущениям, ну, нарисовал, каким я буду по состоянию. Фактически, если я беру такой вот размер, примерно рисую, как голову помещаю, настоящее, будущее состояние, размером тут срабатывает у меня. Но ведь мне надо взять и связать это состояние. Что я опять буду использовать? Я буду использовать связку цвета. Я попрошу, выбери, пожалуйста, гармоничный цвет, тот самый цвет, который тебе больше всего нравится. Так, чтобы этот рисунок стал единым целым. Так, чтобы эта картинка стала гармонично смотреться, чтобы вода тебе понравилась. Подбери один или несколько цветов. Но когда я обращаю внимание, я прошу зарисовать что-то гармоничным цветом, приятным цветом, цветом, который будет максимально давать оттенки и давать ощущение благополучия. Вы этот прием вчера уже использовали, когда рисовали, это не состояние. Связка цвета. Понятно? Тогда идет интеграция. Я соединяю желаемое и настоящее состояние. Прием понятен? Объединение цвета достаточно часто и неплохо работает. Еще один момент. У меня бывают люди, которые страсть как любят детали. Говорит, ну и что? Ну я и нарисовал. Ну хорошо. И кто-то, как я перейду? И говорит, стоп, для этих случаев у меня есть еще один. Я даю еще один из бумаги формата А3. Там может быть либо один круг, я особо замудриваю, я рисую там два круга. Такой же рисунок. Но прямо достаточно бывает одного кругочка, в самом центре. Он по размеру такой же, как этот. Иногда я могу дать обычный формат А3, листочек бумажки. На нем всего одна вот эта вот такая рисуночка. Смотрите, у меня получается такая буква пятая. Да? Да? Если я представить одну. Первое, что я буду просить, вот тебе один лист бумаги. Зарисуй, пожалуйста, его тем фоном, который взаимодействует внешне. Что я сразу делаю? Я наполняю эту бумагу ресурсом. Вернее, может, скорее, связочным ресурсом. Все понятно дальше? А теперь я говорю, смотри, это уже не это состояние настоящее, но еще не будущее. Сделай промежуточное состояние. Техники связки понятны? Я ему теперь положи вот три листочка. Получается у тебя рисунок цельный? Он говорит, нет, что-то какая-то хрень получается. Куция. Я говорю, о, проложи еще тут парочку листочков бумажки. С одной и с другой стороны, так, чтобы рисунок был целый. И зарисуй, пожалуйста, тем фоном, который есть. Что я добавляю? Еще больше. А нужно третий предложить, после того, как он, в общем, фоном закрасил, то есть предложить теперь нарисовать будущее, да? Нет, если не надо достаточно вот эти вот. А, все поняла. И если человек говорит, вот я знаю, как прийти, я выразил свое желание и так далее, вот это состояние для меня полезно, я достигну. Не надо третий. Понятно. А так когда он говорит, ну и что? И как мне к этому дойти, я говорю, сейчас сделаем. Давай мы это смоделируем, пока промежуточный состояние, чтобы тебе легче было планировать шаги. Mm-hmm. Я могу, кстати, при этом использовать не только одну промежуточную карту, а целую серию могу использовать. Mm-hmm. Ясно? Да. Mm-hmm. Вот. Ну, хотя бы, чтобы запустилась динамика, чтобы не было такого начала и конец оборванное, я буду делать промежуток. Этот прием очень часто используется в серийных рисунках, когда мы будем создавать эту серию последовательных изменений. Прием есть? Да. Хорошо. Все, дорогие. Вернемся опять к системе, которая есть. Эмоциональные вот эти, да? Я вот говорю, как работать с эмоциями, как один взгляд. Я могу моделировать. Я могу при этом использовать не только цвета, я могу выбрать сказочный герой, либо использовать маленькие игрушки клетки, и оставить профиль желаемого состояния как комбинации из нескольких игрушек маленьких клеток, сюрпризы те же самые. Да? И у меня будет получаться техника, которая будет называться уже не эгограмма, когда делали сделки, а она будет называться эгограмма. Когда я буду простраивать фактически такие, я могу, ну, в сэмпле я не буду использовать клетку, я буду микротипограммы фактически использовать, комбинации с этим. Я могу простраивать диалоги, как получить каждый состояние. Но, на это, к сожалению, опять же, нет. У нас сейчас времени. Обожает заниматься Марина Ивашкина, она вот такие вещи конференции делает. Семинар по персонажке обычно очень красивую показывает. И мы на ИКСА все время показываем вот, на интегративной терапии, которую сочетаю в том числе транзактный анализ. Вот такие приемы, где мы работаем с микроигрушечками. Если кто-то, кстати, хочет, вот у нас фактически сейчас начинается новый цикл. Он будет в шестом по счету, по-моему, но там будет все как бы заново повторяться. И кому-то интересно, вот комплексные подходы, где будет очень много арта, да? По-моему, конец будет февраля, если не ошибаюсь. Вот. И там будет тема детско-родительские отношения. Мы фактически повторяем все то, что было, применительно к режиму семейной терапии. Вот. И вы сами будете переодеть свои собственные новые техники, например, с фото. Создается, например, то, что вам бардак, как на этих занятиях. Как они будут называться? Это называется X-терапия. Интегративно-креативно-структурный подход. Там юнгианский анализ, там сказки, там мы сказки отрабатываем. Мы довольно много занимаемся трансовыми состояниями. Тут авторская техника, которую мы потом придумали. Такой винегрет практически. Вернемся к тем эмоциям. Я разделил их на какие? Естественные и аутентичные. И фактически замещенные. Понятие замещенные эмоции чаще всего бывает тогда, когда я подвергаюсь родительскому перевоспитанию. В некоторых ситуациях я могу испытать чувство страха, но родитель мне говорит, не бойся, ты парень. Ты не девчонок, что ты можешь? Мне вместо естественного чувства страха будут предлагать что? Бесчувствие и контроль. Понятно, честно? Да. Вот если меня адресировали на то, чтобы я испытывал замещенные чувства, вместо естественного, аутентичного. И закрепили, подкрепили. У меня это чувство будет рэкетным. Суть рэкета заключается в том, что я буду получать процент, когда испытываю это чувство. Как бы родительское одобрение. Ты правильно делаешь, ты послушный мальчик. Ты правильно делаешь, что блокируешь страх. И тогда на страх я положу второе чувство, замещенное. Оно покрывающим является. Суть понятна? И вот у каждого из нас есть, очень многих из нас есть такие сложные рэкетные бутерброды. Они разные высоты могут быть. Если мне мама сказала, например, я сижу, допустим, мне кто-нибудь дал в нос. Я прибежал, сказал, мама, там то-то, то-то, мне как плохо, так плачу и так далее. Мама в этот момент делает суровый вид. Вот. И я начинаю бояться уже не того, который мне дал, а начинаю бояться маму. Я страх покрылся страхом, только переместил зубы страха. Это понятно? Я удвоил его. А, видя, что я испугался, весь сжался, она мне это самое, говорит, вообще, что ты у меня за слабак такой? Раз, мы двойной страх, она меня покрыла эту команду, допустим, бесчувствием. Да? Потом входит папа и говорит, пацан, да как тебе не стыдно, что ты как девчонка? Мне папа добавил еще к этой ситуации, что на бесчувствие чувство стыда. И вот если это уплотнить, если это будут повторы, вот у меня рэкетные бутерброды будут как в Макдональдсе такой же, как Биг Мак, понятно, на газоне. И какие чувства я в итоге буду показывать? Чаще всего верхние. Я фиг доберусь до истинного первичного чувства, которое должен был проявляться. Вот если меня систематически воспитывали, у меня будет верхняя часть этого Биг Мака. Булочка с кунжутом, которая будет фактически, ну, виде эмоций показывать. Суть понятна? И меня как раз отучили реагировать вот эти, но научили, например, в ответ, когда мне дали по морде, да, я должен улыбаться широко. Потому что мальчики не плачут и говорят, фигня, там, типа, все решил, и ничего страшного. Я обесценил и еще, ко всему прочему, заулыбался. И чем мне хуже, тем я буду шире улыбаться. Чистой воды рэкетное чувство. есть, и они получатся слипшиеся. То есть они взаимно будут вызывать друг друга. То есть когда вызывают... И они еще в очень сложных отношениях. Да. Просто. Когда будет возникать, например, стыд, да, параллельно будет сразу бесчувствие возникать. Они будут не параллельно, последовательно. Ну, после, да. Вместо одного естественного чувства я буду видеть гамму целую. Я думаю, нифига себе. Оказывается, и так можно делать. Да. И вот это могут быть реакции, которые, если у нас своя система рэкетная, а мы видим другой человек, а другим рэкетным временем мы думаем, нифига себе, там типа, ну ты сказал, ну ты сделал, вот эти. Вот очень часто бывает крайне противоречивым где-то ошибки. И все это основы детско-родительских отношений, которые вот закрепились. Так рэкетная система обычно формируется. В результате, чаще всего, мои родители выдрессируют меня на то, что у меня будет какое-то чувство излюбленное. Разные величины макдональдские бутерброды чаще всего будут сопровождаться одной и той же самой, этой самой кружечкой вот этой верхней. И меня выдрессируют, например, хроническое привычное чувство вины. Если это дает максимальное одобрение родителям при этом. Если чувство виноват, о, значит там исправится, значит все в порядке и так далее. Да? Кто-то привычно будет страх испытывать. Ситуация даже не подходит под это, но я ее вызубрил. Хорошо выучим его. Понятно? Автоматизированный. Если этот урок автоматизированный, то что бы ни происходило, я раз сразу обижаться, раз сразу виноватиться, раз сразу там злиться. Я не думаю при этом, как должно быть. Я действую в ситуации, как я был маленьким ребенком. Я абсолютно башку не включаю, что эта ситуация здесь и сейчас, она хоть чуточку, если она напомнила, я сразу... Есть такое понятие, что транзакционализм резинового лента. Вот если взять лент, растянуть, да? И вот потом отпустить. Вот ситуация немножко напомнила, бац, опять по морде, да? Я все ситуации буду примеривать через какие-то шаблоны. Тампы, фильтры. И я не буду реагировать искренне. И тогда большой кусочек работы мы будем посвящать естественному поведению. Или докапывание до своего. Но ведь то, что Берн говорит в рэкетных чувствах, дико похоже на то, что говорил в свое время Фриц Перлс. Он о чем говорит? О том, что если у тебя есть проблемы, то ты можешь посмотреть на эти проблемы так, как будто бы ты начинаешь, ну там он дал очень красивую метафору неврозы, как метафору это самое, слоев луковицы, практически лука, который называется. Вот. Он говорит о том, что наше привычное поведение очень похоже на луковицу, которая вот окружена шелухой такой. Настолько такое, она уже твердая, она же не жизнеспособная, она фасадная, она не живая, да? Но она защищает, понятно, да? Да. Если я пытаюсь измениться, я начинаю как бы шелушить этот лук, да? Я дохожусь к живой части, да? И в этот момент мне слезы появляются, да? Чем дальше в глубине этой, вот этой луковицы, тем больше рыданий. И считается, ну, по гештальт-терапии, то же самое, что должен пройти даже через освобождение. То есть на пятом слое этой самой луковицы, когда ты начинаешь доходить до сердцевины, ты проходишь это через рыдание, через слезы, ну, так как будто весь залился уже, и получаешь освобождение. Что-то похожее мы делаем и в режиме транзакционного. Доходя до истинных чувств. Только разные названия. У Пелса это будет слои луковицы, теории невроза. У нас это будет открытие аутентичных чувств. Все ли ясно здесь? Причем в транзактной терапии я буду отменять рэкетные чувства очень часто. Каким образом? Большая часть пациентов приходит с проблемой. Они говорят, ой, я ничего не могу сделать. Позиция как раз на жертву. Часть тревога, тоска. После этого они говорят, помогите мне разобраться, да? Я без помощи. Мы начинаем помогать им разбираться. Они говорят, так вот почему это происходит. Похоже, папа с мамой какие-то гадости сделали, да? Потом начинают накапливаться чувство ненависти, агрессии. Во, гад это, что они со мной сделали, а? Да? И эту ненависть мне надо помочь отразить вот это, да? Потом они говорят, ну ладно, вот они со мной сделали, похоже, а с этим ничего уже не сделаешь. Я уже живу с этим, да? Я потихонечку прохожу через прощение родителей. А потом на принятие прихожу. Это стадия терапии транзактного. А потом я говорю, да, ну, были проблемы. Мои родители сделали то, что сделали. Но жизнь-то продолжается. И я беру на себя ответственность фактически за то, что надо делать в жизни что-то самостоятельно. Я хозяин своей жизни. Папа с мамой уже старенькие. я должен пройти через стадию отреагирования обиды, да, гнева, принятия и прощения. Вот это основные ступени транзактной терапии. Они часто, если долгосрочные терапии, они часто бывают достаточно затратными. Прием понятно, да? Вот мы все эти ступенечки проходим. Часто это будет больно. А? Я, у вас есть в этом раздаток все это есть. И тогда, когда я занимаюсь транзактной терапией, для того, чтобы пройти все эти стадии, вам надо обладать несколькими основными качествами. Вы будете у себя и у вашего клиента развивать такие качества, которые называются защита. Вы будете его защищать, как умный, хороший родитель. Понятно, да? Защищать. Это инструмент работы. Он должен быть у вас, вы и себя должны не защищать. Иди вон, научите. Второе. У вас должен быть потенциал внутренней силы, и вы обучаете этому потенциалу у других, ну, этих клиентов. И вы должны дать еще одну вещь. Вы должны дать разрешение. У вас должно быть разрешение на эксперименты, ну, такие хорошие, в хорошем смысле, социальные клиенты. И вы его, ему начинаете давать разрешение, чтобы все было по-другому. Защита, сила и разрешение. Три основных краеугольных камня транзактной терапии. По-моему, статья по этому поводу у вас тоже есть. Сила, что? Разрешение. Защита, сила и разрешение. Разрешение. Потенциал. Все понятно? Как я работаю с рэкетной системой? Вообще, вот на цикле по психосоматике я вчера расчертил такую схемочку, которая называется рэкетная система. Я могу, конечно, докапываться, я буду в трансе ходить. У каждого из нас свое привычное количество рэкетов. Я могу моделировать ситуацию. Например, перечисляют какие-то детские ситуации с моделированием визуализационным. Я говорю, представь себе, что ты маленькая девочка. Ты там 4 годика, ты расшибла коленку, да? Тебе больно, ты пробегаешь к маме. Какое выражение лица будет твоей мамы? Чистое моделирование. Да? И какие чувства ты при этом испытываешь? Тебе 5-6 лет, та же самая ситуация. Что меняется? Представь себе, что ты получил 2, допустим, в школе, да? А тебя родители ждут, что ты будешь учиться хорошо. С какими чувствами ты приходишь? Что ты видишь? Какие будут реплики? Мы вот создаем, моделируем очень много ситуаций и исследуем личный опыт. Не обязательно, что это был в личной истории именно такой случай. Многие нам будут говорить, вы не помните, что было у нас в детстве. Но я могу поисследовать рэкеты и истинные чувства вот на таких людях. Я могу исследовать рэкетную систему, когда я буду взрослый. Например, я чем-то заболел. Или я испытываю какое-то негативное чувство, которое тягачусь. Например, я могу донором в значительной степени быть по гневу, у меня он выше крыши. И похоже, что это рэкетное чувство. Гнев, который у меня на моих родителей, гнев и обида. Потому что я фактически брошенный ребенок. Я, начиная с нескольких первых месяцев, воспитывался бабушкой. Был взят на 4-м году жизни от бабушки. Тогда, когда родился второй ребенок, было как бы более удобно, что меня отправили в Тулу, потом там из Тулы назад в Москву отправили и так далее. В тот момент, когда мама была заранее командировка, мой папа помотался в командировку. И у меня до сих пор есть гнев против родителей. Сколько терапии не проходило, он может быть не такой интенсивный. Прощение у меня наступает, наверное, только последние несколько лет. Да и то только тогда, когда моя мать стала парализованной, и я достаточно часто думаю о том, что если сейчас я не скажу ей, что я люблю, у меня всю жизнь на протяжении там, нескольких десятков лет я не мог сказать, что мама, я тебя люблю. Вот тогда, когда несколько лет назад я услышал, что я тебя люблю, когда мне сказал, похоже, это вообще был первый раз в жизни. Вот эта недолюбленность, которая есть, мне будет все время приводить к тому, что это чувство для меня является самым главным в жизни. Очень сильно. Нежность, забота, любовь. Но это дефицит. И иногда мне этого настолько не хватает, что я много дурных совершенно действий делаю. Это управляемые те дефициты, которые пришли с детства. И я гневаюсь, когда, допустим, получаю какие-то отвержения. Я зависим от чужой оценки в данном случае. И так далее. Понятно, да? Вот. И тогда, когда этого нет, в любой ситуации, я думаю, видите, буквально тогда. конечно, по поводу непростого. Значит, еще одна модельчика. Я сейчас перескочу. Модель, которая называется модель патологии. Она же называется модель Рэкета. Эта модельчика достаточно часто разбирается на различных семинарах. Я сейчас просто очень коротко о ней скажу. Как работать с рэкетными чувствами, если использовать один из инструментов? Здесь у меня будет модель патологии. Первая колоночка, которая связана с убеждениями. Вторая колоночка будет связана с проявлением. Третья колонка будет называться подкреплением. Я сейчас даю ту самую модель, их много. Много разных авторов и много разных моделей. Я даю самую, фактически, ту, которая работает обычно с выраженной патологией, с болячкой. В том случае, если я встречаюсь с цельной болячкой, я буду говорить, например, о том, что пусть будет какая-то болячка под названием, скажем, любая, как это там будет называть? Астма. Астма. Сложно. Давайте гипертония наиболее часто встречается. Ну давайте мы возьмем, ладно. Давайте тогда астма. Боксинг. Пусть будет астма. Единственное, что если я говорю о рэкетной модели, мне надо собирать проценты с какого-то выученного чувства, которое будет включать в том числе еще дополнительные поведения, мысли и так далее. Целая система. Это все темп-система общая. Что обычно астматик чувствует? Удушение. Он чувствует это на физическом уровне. Да. А я сейчас буду говорить о том, что рэкетная модель ориентирована, нанизана на главную эмоцию, которая есть. Чаще всего это страх, это неуверенность. Это ожидание нового приступа. Понятно? Если говорить о рэкетной модели, допустим, астмы, и там будет несколько ведущих проявлений, опасения, да, пассивность определенная и так далее, я буду говорить о боязливом самонаблюдении. И наблюдение за окружающим миром. На осторожности. На где-то они там обесценивают себя. И я буду смотреть рэкетную систему, у астматика, например, будет в основном наиболее часто выглядеть следующим образом. Если я чувствую себя неуверенно, неловко, что я думаю о себе? Какие у меня мысли себе называют? Я, как правило, слабый, я не могу справиться с ситуациями многих самостоятельно. И мне нужен кто-то, кто будет меня вести. Лучше не браться за ситуации, которые связаны с риском. Лучше избегать аллергических различных там, каких-то моментов, которые будут спровоцировать это. Понятно, да? Лучше не париться много по какому-то поводу. Ясно? О других я что буду думать? Другие люди, либо те, которые будут мне указывать, что делать, да? Либо это те люди, которые мне могут причинить что-то. Вред какой-то. У меня модель взгляда на других людей, как правило, будет достаточно такой полярной. И по-любому я другим людям придаю очень большое значение. Я буду говорить о том, что большая часть людей, правильно, если я не уверенный человек, да, более уверенный, чем я. А таким людям, как я, не уверенным в жизни, не очень везет. Вот смотрите, второй компонент будет о других. И третий компонент рэкетной системы будет о жизни. Какая бывает жизнь неуверенного человека? Как страшно жить будет лозунг? Понятно? Лучше всего избегать. Вот это вот система убеждений. Мысли, которые у меня есть в голове, привязаны к какой-то определенной предыдущей эмоции. Пример понятен? Последнее, третье, о чем? О жизни. О жизни. И о качестве жизни. Я обычно они привносят это... скажем, детям своим рассказывать, что как это ужасно, не делай это, не закончится плохо. Да. Вообще, вот я там высунулся, я мне вот это самое, по мордам давали. Понятно? Отличная история. Теперь проявления. Здесь будут внешне наблюдаемые и внутренние отклики. Внешне наблюдаемые телесные отклики, это в том числе. Я был при этом сжатым таким, сгорбленным, немножко сутулиться очень часто. Понятно, часть, да? Я буду избегать прямого взгляда часто и заискивающий взгляд. Взгляд будет в глаза, например. Робко неуверенная в манерах поведения. По внутренним переживаниям у меня будет раздута грудная клетка, потому что у меня будет затруднен выдох. Я буду вдыхать, и мне трудно выдохнуть. Вот, начинает распирать грудную клетку. У меня будет слабость достаточно сильная. Часто плохой сон. Понятно, часто у меня будет астматический приступ. В принципе, понятен, да? Здесь описывается телесные ощущения и внутреннее состояние вот, по психоэмоциональному состоянию. Второй момент по проявлениям это будет акценты поведения. И третий здесь будет образ жизни. Ну, я могу сразу объединить эти два пункта в единое целое и поговорить о том, что астматик чаще всего будет вести какой образ жизни, чаще всего избегающий, не очень активный. Послушно, пассивно. По принципу там лучше осторожнее, да, осмотрительнее, чем с напором. Каким чувством руководствуется астматик, при этом мы с вами говорили ведущим? Осторожность, неуверенность. И неуверенное поведение будет сопровождаться как раз очень типичным манерой поведения, образом жизни. Суть ясно, да? Вряд ли я буду там активно куда-то ездить, что-то такое, на рисковать я буду, придерживаться принципу помалу, ну вот типа мое. Очень ценить отношения, которые дают там тепло, заботу и так далее. И будут очень сильно привязаны, но человек не самостоятельно. Подкрепление. Там будет система подкрепляющих воспоминаний. И когда я не уверен, я в основном помню, вот когда рискнул, мне подали кошки. Ясно, да? А вот когда не усовывался, все хорошо. Воспоминания становятся селективными, избирательными. И они обслуживают мою систему убеждений. Пример понятен? Про неуверенность. Я все воспоминания убираю, я их как воронка фокусирую только на том, что обслуживает ведущие чувства. Но чтобы жизнь была хорошая, я буду, как правило, связывать с поведением неуверенности и осторожного допустимой жизни. То, что было плохим, тогда, когда я пытался что-то переделать. У меня здесь же будет мечты, фантазии, планы, предвкушения и ожидания. И тогда, если я в состоянии неуверенности, особенно в состоянии страха некоторого нахожусь, чего, о чем я мечтаю? Чтобы он в один момент сделал кашу, чтобы избавиться от этого. И если я буду этому мечтать, а при этом я или человек не самостоятельно, могу мечтать и планировать, что рядом за меня кто-то это сделает. Появится хороший доктор, или добрая тетя, добрый дядя, понятно, защитит. У меня система будет направлена не на реализацию планирования, а на поиски помогальщика. Я тогда жертва изначально. Суть понятна? Ну и действия какие? Я буду искать такого человека, я буду избегать. Это третья часть системы, вот это подкрепление. Это закрепляющие действия, которые будут закреплять всю эту систему. Каждый из элементов связан. Вот тогда, когда я понял, какой ведущий аффект у человека, я тогда при этом сразу получаю 9 мишеней для терапии. Как работать с ним? Как работать с поведенческой терапией? Как работать с воспоминаниями? Как работать с планированием? Как опять с действиями? Как с когнитивной сферой работать? На что направлять внимание? И ко мне приходит сразу клиент и говорит, знаете, когда я что-то думаю о себе, у меня начинаю рассказывать, говорит сразу, 20 направлений работы у меня сегодня будет когнитивная терапия. Ясно, да? А вы знаете, когда я вспоминаю что-то, я думаю, о, сегодня мы будем заниматься моделированием, воспоминаниями, приятных и так далее. Да? Я слушаю ведущую сферу, которая на каждом занятии замечает. И тогда, когда я получил вот такую рэкетную модель, я при этом могу создать параллельную потихонечку модель, которая называется модель автономии. Слово автономия вы помните, модель свободы или модель благополучия. Вместо патологии я создаю модель независимости. Я спрошу, какое минимально приятное чувство тебе будет отличаться, оно будет от того, что ты имеешь. Он скажет, ну хочу покоя, например, или уверенности. Я начинаю создавать модель только не патологии, а модель уверенности. И все эти пункты, они будут касаться теперь уже уверенности. Я буду спрашивать моего пациента, когда ты уверен, что ты будешь думать о себе? Представь, что это уже случилось. Какие будут мысли? О себе, о других, о жизни. как будет твое тело петь при этом, когда ты увидишь. Понятно, да? Как ты будешь вести себя, как поменяется твоя жизнь, какие воспоминания к тебе придут и так далее. О чем ты будешь мечтать, как ты будешь планировать это своей неуверенности, как ты будешь его закреплять, что ты будешь делать, когда ты уверен, и какой будет твой первый шаг, тогда, когда ты уверен. У нас есть, допустим, там несколько месяцев терапии, давай посмотрим, что ты можешь сделать в этот месяц, на этой неделе, понятно, сегодня, в конце концов, готов ли ты заниматься. Я выхожу уже на систему практических шагов. Видите, опять принцип тот же самый. Настоящее состояние, да? Желаемое состояние. И дальше пути реализации, где я включаю что? То, что характерно для взрослого. Время и выборы. Все время я включаю взрослый компонент. Понять, работу. И дальше мне надо найти ресурсы, которые креативить эти самые ресурсы, находить их, используя внутреннюю поддержку, систему помощи и внешнюю помощь, так, чтобы обучаться человеку просить по конкретным вещам. Дальше я создаю там систему конкретного контракта, договора о том, как можно было получить эту помощь. Вот это вот то, как можно уходить из ситуации, к которым приводит игры психологические человека. Все понятно? Ну и тогда, когда я вижу много-много игрушек, которые имеют системный характер, я говорю о плане жизни, о тех самых вещах, которые называются жизненный сценарий. Мы еще 10 минут поговорим об этом, я чуть-чуть попозже, чем 3 закончу, ладно? Чтобы было просто понимание, как это все встраивается в общую систему. 10 минут есть у вас еще? Конечно. У меня прием. Сценарий. Что такое сценарий? Ну, кроме того, что это набор игр, это еще генеральный план жизни. Опять подаренный мне кем? Горячо любимый папа из Патриса. Этот генеральный план жизни я могу для себя принять как благополучный план жизни. Я даже скажу о том, что сценарий счастливый. И там будет в первую очередь много, если я говорю о том, что счастье — это автономия, там будет много представлено свободы. Понятно? Воспитание в истории меня принимали безусловно, как ценность, как ребенка или как человека. И родители меня не очень впихивали все правила, нормы. Они позволяли мне вот все 4, помните, элемента, как маленькие. Они дали мне и любовь, и заботу. Они дали мне необходимую мне поддержку и структуру. Они дали мне возможность поиграть и развиваться. И они рассказали мне сказку о том, какая хорошая у него будет жизнь. Понятно, 4 элемента, про которые мы с вами, по-моему, уже неоднократно говорили. Да? Любовь, забота, защита, да? Если это дали. Второе, мне дали что? Структуру. Третье. Структура — это то, что я должен делать сейчас. Потом мне дали возможность поиграть, а эта игра — это с помощью, это тот самый способ, с помощью которого я познаю окружающий мир, делаю выводы, эти выводы увеличиваю и таким образом достигаю что-то происходящее. Мне дали игру, и мне рассказали сказку. А сказка — это на перспективу. Сказка должна быть оптимистичной, где я вот могу что-то преодолеть. Не преодолеть, но что-то получить хорошее. У каждого из нас есть своя собственная сказка. Это несколько сказок, которые мы реализуем в жизни, согласно этому жизненному плану. Ну а если это не дали, значит, какой у меня будет сценарий, да? Несчастливый. И мы поделим все сценарии на позитивные, счастливые. Либо, если я не получал любви, я либо буду менять свой сценарий в сторону более счастливого, но мне будет труднее. Потому что, например, та же самая мама, которая не давала мне там, в тот момент уже, когда родила, она уже была директором завода в 20 копеечек лет, да, и я был где-то, по большому счету, помехой от того, что я появился на этот белый свет. Да? Я знаю изначально, что я не очень желаю на этот белый свет. Если говорить о том, что у меня же глаза грустные, я знаю, что я не очень нужен на этот. И с этим надо постоянно жить и знать это. И это не очень приятно. Знаешь, что в общем, в каких-то ситуациях ты можешь быть выброшен и находиться где-то в стороне. Несчастливые сценарии жизни у нас будут делиться на две большие категории. Если размах несчастья не очень велик, мы будем говорить о банальных сценариях, обычных, традиционных. Если это несчастье бывает, но оно бывает не очень часто. Ну, это фрагментарно, да, так, так. Ну, хорошо, это плохо. И бывает другой вариант сценария, он называется трагический. Там вообще преобладает трагедия. Здесь есть банальщики, обычные люди, да? Когда есть серия достижений, серия там, удачи. Ну, знаете, жизнь такая полосатая, что вам делать? Вот. И совсем черная одна сплошная полоса. Вот это трагический и банальный сценарий. Два понятия не очень благополучные сценарии. Как мы проверяем обычно такой сценарий? Я буду спрашивать у человека, как ты считаешь, ты счастлив или нет? Ты доволен жизнью или нет? И по искреннему первому ответу можно уже даже поэтому оценить, доволен ли является ли человек счастливым или нет. То есть мы будем говорить о состоянии внутреннего благополучия или неблагополучия. Оно субъективно очень четко просчитывается. Эту позицию можно отработать, изменить. Что будет менять? Неблагополучный жизненный сценарий, его можно поменять. Первое, что меняет жизнь и меняет план жизни, когда я могу прикрыть, это любовь. Мы говорим о великой преобладающей силе любви, которая может окрылить и изменить жизнь всю. Понятная часть? Второе, что может изменить, тяжелые жизненные испытания. Как лучше, так и в прошлой стороне. Например, есть люди, которых закаляли испытания, и они, пройдя через серию там, испытаний, как, например, там, смог белью в этом самом, у Джека Лондона на Диком Севере. Понятно, да, был там раздолбаем несусветным, стал таким человеком более-менее и себя представляющим. Ну, большая часть литературы как раз показывает трансформацию героев, отличие рост или наоборот деградацию жизни. Третье, что может быть. Это кто-то говорит еще, Бёрн говорил о том, что он будет говорить о искренней, истинной вере, только не фанатизме. Вера в хорошее, но в этом поменять человека. И вера нас может сделать более счастливыми. Хорошая вера. Я буду говорить о том, что это будет не фанатизм. Религиозная вера. Вера в что-то светлое. Религиозная вера. По вере. Если ты не фанатик, потому что это очень ригидный поступок, когда получается, да, то ты можешь измениться на вере и стать лучше, чище. Еще одна вещь, которая может применять. Личностная терапия. Личностная терапия. Это еще один способ для изменения жизни. Не так много способов. Тут понятно? Либо любить, либо страдать и выйти из этого, либо поверить в что-то светлое, да, либо пойти к терапевту. Можно все по-другому. Полюбить терапевта, пострадать, даже поверить. Сценарий можно поменять. И когда мы говорим о сценариях, в первую очередь мы будем говорить об избираемой жизненной позиции. В транзактном анализе, вот если это анализ межличностных отношений, позиции мужа, простроенной с окружающими, на уровне партнера, это характерно для счастливого сценария. Когда я и ты, и партнеры, у каждого из нас есть ресурсы, и я знаю, как запросить тебя ресурсы, могу с тобой договориться, не испытываю какой-то неловкости, да? Понятно? Мне приятно в общении, и тогда это общение наполнено чем-то очень, ну, каким-то качественным. Во мне есть что-то хорошее, в тебе есть что-то хорошее. Мы начинаем с этого занятия. Это позиция партнерства. Вторая позиция, которая бывает, третья и четвертая, это позиция, считаются имеющими отношение к неблагополучному сценарию. Когда я чувствую, что я круче, чем все остальные, я центрикопист до невозможности, да, вот у Вселенной главной, да, и считаю, что я лучше всех, эта позиция не сильно здоровская. Она будет называться позицией снобизма и высокомерия. Тогда я очень сильно становлюсь похожим на памятник, на пьедестале. Да? можно очень живым, в основном будут живым. Почему? Потому что у подъемных пьедесталов, возможно, будут те люди, которые захотят полезть до моего величия, занять мое место. Я буду так думать, да? Я буду тогда вот это вот, когда будет подходить, без конца будет пинать меня. Жизнь тогда будет вечно в чем? В отстаивании своих великой позиции. И будут одновременно бояться. Не дай Бог мне утырить то, что я там плохо приколочен, и я сам стрелю. Да? Это понятно? Вот. Эта позиция такая очень неравная. И тогда я начинаю силовые игры с позиции такой, с позиции хозяина, да? С позиции диктатора такого. Я тогда указываю, там, я считаю, там, какая мелочь какая-то находится. Там. И этому, этой мелочи буду указывать. Силовые игры начинаются такие, что я буду что делать? Я буду тогда говорить, что нельзя в жизни просто так что-то иметь. Все надо в жизни заслужить. Да? Я вот заслужил, я поэтому справедливо нахожусь на этом месте. Я буду говорить тогда косвенно о том, что в жизни есть дефицит. И не всем он достанется, этот дефицит. Только самый достойный. Кто тут самый достойный? Понятно, не вы. Это понятно, честно. И поэтому я буду говорить еще об одних вещах. Выживает самый достойный, самый сильный. Поэтому я включаю в эту силовую игру еще одну позицию – конкуренцию. Считать всех более успешным, конкурентной борьбе, чем все остальные. Ну и так далее. Это масса прелестей, связанных с силовыми играми. Это игры бизнесмена, конечно, чисто. Может быть, еще одна позиция. Если где-то я высокомерно поплевываю с набиски относясь к другим, я могу выбрать другую позицию, когда я такой плохонький по сравнению со всеми остальными. Эта позиция какая? Такая жертвенная, если мы. И мы не называть... Манипулятивные, да. И когда я говорю, слушай, ну смотри, ты болеешь, у тебя денег нет. Ну пойди-ка заработай, вот и свободка. А, разве меня получится? У меня случилось. Ну тебе это понятно, да? Вам-то легче, да? Я, когда прихожу, допустим, это самое на работу, да, начинаю говорить, слушай, ну что ты там вот, не делаешь, да? Ну тебе хорошо там, допустим. Любая может быть причина. Допустим, клиент опоздал, и что пришел по него? Он тебе говорит, хорошо, у тебя машина, а я там пешком не делал. Я говорю, машину сломал. Ну тебе хорошо, ты починишь. Неважно что, да? Но все равно все сказано о том, что все равно у тебя лучше. А? Тебе хорошо, ты терапевт, вон сколько денег зарабатываешь, да? И хорошо, он я там, типа, там, ты пришел вчера там в одном, завтра в другом, еще что-то, вон у тебя кабинет. Я говорю, а ты знаешь, сколько мне приходится платить? А, тебе хорошо, тебе деньги находятся на этом. Ну, неважно, что бы ни происходило, это знаменитая позиция. Это будет позиция какая-то. Мы будем говорить о жертвенной позиции, и мы будем говорить о том, что это позиция, господи, это позиция самоунижения, позиция приниженности. И она часто приводит к тому, что я буду говорить с позиции депрессии. Все равно ничего делать не могу. Опущенные руки. Смотрите, здесь сразу можно посмотреть, что с самооценкой. Она явно чего? Прихлопнута вниз. Буду, если я буду здесь болеть, я буду... Как здесь болеть? Долго? Ну, у меня все же это будет отражаться на иммунитете. Здесь у меня иммунитет выхлебывает. Здесь, как правило, все гипопроцессы. Потому что у меня серьезно. А вот на это, на второй позиции, как правило, все гиперпроцессы. Если я самый заслуженный больной на всем на этой белой свете, да? Значит, а здесь я буду самый несчастный. И ничего мне не поможет. Ясно, да? Сравнительные позиции. Но есть еще одна позиция, которая называется безнадежная и депрессивная. Когда все в минусах. Все плохо. И вот в зависимости от того, что мне делают родители в качестве подарка, я либо здесь, либо на этих трех позициях. В жизни мы сами делаем выбор. Например, если я не хочу ничего менять, я не пойду на терапию, понимаю, что у меня там, допустим, все не будет. Я даже понимать это не буду. Я буду жить по привычной конвейере. Я могу следовать закрепленному жизненному сценарию. У меня будет несколько вариантов, как я буду расставить эти шаблоны. Счастливы или несчастливы? Причем я в отношении своей собственной жизни приму такие решения, которые будут базироваться на четырех главных группах ответов на вопросы, которые сам себе задал. Как можно поменять сценарий? Я могу проработать мой сценарий по четырем основным главным точкам или по четырем пунктам формирования любого сценария. Как я это сделаю? Последнее, что сегодня я скажу. Для того, чтобы сценарий создавался, жизнь была такой, какая она есть, я могу принять четыре главных группы решений о жизни. И их, если я не получил сценарий, хорошо было бы отменить, если они не помогают мне быть счастливым. Первый тип решений, который я приму, я выберу основную, я называю базовая, экзистенциальная или жизненная позиция. Вот об этих позициях я говорил. Четверка. Я буду жить в партнерстве, и тогда я буду получать что? Ресурсы и от себя, и от других. Я буду жить на ней только на себя, тогда это очень затратно. Тогда это вторая позиция. Понятно? Я должен всем доказывать. И самому себе доказывать. И крутиться на полном обороте. Я могу прозябать, но при этом не буду рисковать. Я буду в жизни все и игры простраивать, и многое делать в жизни для того, чтобы вот поправить позицию. Либо я вообще выберу жизнь такое случайное проживание, влачить существование. Если я отвечу себе на вопрос, кто я, зачем я, какие мои цели, и они все будут притянуты к этой позиции, выбранной мной. Я могу выбрать даже благополучную позицию, а потом скатиться на другие, если она не зрела. Если я прохожу путь то же самое Будды, да, который был еще с этими зашоренными глазами, у меня может быть это. В результате воспитания мне мама с папой будут говорить, слушай, жизнь тебе хорошо, они сплошные партнеры такие розово-сопливые с ними. Да? И если я не проверил эту позицию по жизни, если она не является как-то очень хлипкой, я часто буду скатываться на более низкие позиции. Если я уверен в том, что партнерство это здорово, если я уверен в том, что я достаточно ресурсов, я тогда выберу осознанную позицию на проверенную. Первое понятие? И большая часть позиций можно поменять, если не будет получено. Поэтому терапию можно получить. Вторая группа решений, которую я приму, она будет принята на основе родительского программирования. И это родительское программирование легче всего исследовать тогда, когда я смотрю на так называемые сценарные матрицы. Есть специальный инструмент анализа, которые я сейчас не буду замусоривать вам голову, вот просто вот как это выглядит сценарная матрица. Светофор, где клиент, которого мы разбираем, находится в середине, а с одной стороны будут материнские, но женские фигуры, с другой стороны мужские фигуры находятся. Вот это сценарная матрица, которая предлагает порядок, не предлагает взгляд на то, как я получился из того, как меня воспитывали. Каким я получился, почему я получился именно таким. Материнские и отцовские? Да, ну, материнские и отцовские фигуры значимые. Значимые, да. Значимые мужчины и женщины, да. Как правило, бывают две фигуры наиболее значимые, папа и мама. Если там дедушки и бабушки значимые, там тоже будет какое-то количество заветов и речей получено от родителей. Суть всего того, что здесь в виде сценарной матрицы нарисовано, можно объяснить, ну, достаточно просто. Есть три этажа. Каждый этаж, помните, мы с вами первый день говорили, имеет определенный возраст формирования. Возраст от 0 до 6. Отправьте далеко на дорогу. Не хочу. Отправьте. Ну, детская стоит училась. Это с 0 до 6 максимальная запись. Здесь 6, помните, мы с вами писали примерно 12-14, да? Это после 14 до 21 примерно, да? Примерно так я писали. И считается, что если я получаю родительское воспитание, я послойно получаю записи на каждом из этажей. В детском состоянии У меня мозги еще не настолько хорошо работают, что все богатство того, что дают родители, я могу из всей структуры взять. Я могу взять лишь только подобное, что у меня доступно. А это честно. И поэтому я беру чаще всего только то, что я замечаю от мамы по эмоциональной реакции на папу. В основном эмоционально-интуитивные вещи. На самом раннем уровне я могу взять в основном телесный компонент. Благополучные не пуко. То есть напряженные мамины руки или там наоборот расслабленные. Понятно это? Забота тепло. Но чуть более поздний возраст я буду смотреть на эмоциональную интуитивность сына и заполнять эти вещи. Потом я буду жить мифами мам и пап. И фактически каждый из нас, если мы являемся родителями, рассказывает сказки, фактически, которые передаются как это как эстафетная палочка. Дети считывают нас. И нас копируют. Понятно? Чуть более позднем возрасте я начинаю посмотреть, как наиболее эффективно надо учиться. Чему учиться мои родители? Они меня учат, я у них учусь. Потом я смотрю на их нормы и правила. Вот. Каждый из этажей имеет специфические записи, которые описаны в массе процессов. Вот на самом первом уровне я получаю такую штуку, которая в первую очередь называется, как я могу получить, одобрение или запрет. Одобрение называется разрешение, запрет называется предписание. Система либо минуса, либо плюса. Причем звучит это так. Мне будет приятно, если ты. Это что тогда? Это разрешение. Я радуюсь, если ты то-то-то делаешь. Ну, потом есть три негатива главных чувств, которые есть. Я гневаюсь, я злюсь на тебя за то, что ты то-то. Или там, я печалюсь, когда ты то-то делаешь, и наступающего. Мне страшно, когда ты делаешь то-то-то-то. В общем, тогда, когда мама или папа говорят о том, что не рады чему-то, они еще достаточно часто сопровождают это поведением запретов. И вот я получаю самую главную команду. Хорошо, что ты живешь, если это разрешено. И, боже мой, типа, какой урод. Как жалко, что ты появился на этом белом свете. Как я расстроен от того, что это произошло. Как это может выражаться в косвенной речи, да? Слушай, когда тебя не было, вот мы жили хорошо. Когда ты появился и начал болеть, мы вечно не влазим из больницы. Суть понятна, команда, да? Да начинается это даже не на уровне слов. Ребеночек на уровне клеточном еще чувствует, что он нужен. Потом это будет сопровождаться еще другими командами. Вот так. Интересно. Вот. Это вот либо-либо. Здесь же будет очень много информации в истории поглаживаний, которые будут. И поглаживания фактически не будут притянуты к этим формам. Я получу либо разрешение. Здорово, что ты выделяешься. Хорошо, что ты думаешь. Хорошо, что ты проявляешь эмоции. Понятно, да? Хорошо, что ты близок ко мне. Хорошо, что ты нормальный. Хорошо, что ты своего возраста. А запреты я буду слышать такие. Боже мой, когда же ты наконец вырастешь? Какой будет запрет? Будь своего возраста, быстрее взрослей. Запрещение на это, да? На свой возраст. Или что ты ко мне приближаешься, да? Ты меня отвлекаешь от каких-то вещей. Это запрет на близость появляется. А будет команда связана с недоверием, с неприближением. Понятно? Команды такие, когда ребеночек, например, часто болеет, он начинает получать только в период болезни ласку и тепло. Ласку, да, тогда, когда он здоровый, допустим, он абсолютно игнорируем родителям. Какая будет команда? Фактически. Болеть. А послание запрет на здоровье будет. Понятно? Вот так отрабатывается вот детская система. Чуть на самом верху детской системы я получаю сказку ведущую, которая является управляющей моей жизнью. Потом я здесь получаю программу, как эту сказку реализовывать. А потом я к этой программе еще ценности получаю. Программа автопилота, они будут называться драйверами. И тип сценарного процесса. Драйвер – это все то, что связано со словом «надо». И у меня будет всего несколько команд, как надо реализовывать жизненную программу, когда я сценарий. Мне родители подскажут, что надо, например, быть первым в реализации программы. Нет, надо быть лучшим в реализации программы. И тогда я буду учиться хорошо, да, и так далее. Мне могут сказать, надо быть сильным, то есть блокировать эмоции. И не чувствовать ничего. И все превозмогать, и переть не поймешь куда. Да? Надо спешить, потому что жизнь такая короткая. И тогда я буду вечно торопиться, спешить и суетиться. Она вот где-то пила, все время суетливый. Надо стараться, и тогда я буду перфекционизмом заниматься. Или надо радовать других, забывать их про себя, буду спасателем, и себя по старшему принципу буду все время управлять свои потребности. Бог знает мужчин. Это ясно? Вот это вот уже команды надо, они наиболее поздние вещи. И когда я слышу, что ребенок говорит, как тебе не совестно, родители даже не думают, что слово «совесть», оно формируется в подростковом возрасте. Откуда там о совести говорить? Для каждого свои собственные моменты. А куда мне подать такие вещи? Программы приспособления, программы, что надо сделать. Более поздно возрасте. Я получу еще одну вещь. Я получу, как у вас было сказано, ведущую сказку. Ведущую сказку, любимую излюбленную сказку, где будут изложены те сюжеты. Помните, я говорил, игра заканчивается расплатой, но и жизнь тоже заканчивается расплатой. Любой сценарий может закончиться счастливым концом, а не несчастным. И тогда, когда я получаю третий компонент для принятия решения о жизни, главную сказку я там выбираю любимого героя. Например, там «Страсть, как обожаю», там Винни-Пуха в тех же самых, да? Я живу по принципу Винни-Пуха. Или по поводу которого вот, обожаю там Кота Матроскина, обожаю и жить по этому принципу. Так некоторые элементы, которые я вам говорил, вот, допустим, команда, что бы было? Чистый вариант того, того самого Кота Матроскина. Это понятно? Я буду копировать этих героев неосознанно. Это фигура для идентификации. Это может быть не только любимая сказка, это любимое произведение. Там понравилось вам, скажем, «Волок, парусах, а соль», да? Вы будете полностью сопровождать это мечтательным этим ожиданием, что кто-то придет. Нравится вам «Золушка», вы будете реализовывать сценарий «Золушки». Не все убирать, а ожидать, что я очень много. И четвертый компонент, который у вас будет. Вы еще не только построите свою жизнь по плану, вы еще тело приспособите. Если я говорю о том, что я, к примеру, Винни-Пух, я никогда худым не буду. Почему? Потому что тот же самый Винни-Пух первым делом что будет интересоваться? Пожрать первым. Это понятно? Если я, допустим, выбрал Шварценеггера для, в качестве примера, Терминатора для меня, пример, я куда пойду? Я пойду в качалку, да, и буду накачивать себя до немедленного количества там выбросов. Если бы я в армии была сказочным героем, я тогда превращусь в нервную птичку. Потому что за все есть расплата телесная. Это мы будем говорить о так называемом телесном сценарии. И он определяется на основании вот этих предписаний. Когда тебе говорят, не выделяйся, вряд ли ты будешь крупным, могучим. Либо если пойдешь в будущий процесс протеста, когда ты будешь жрать хрен знает сколько, на зло маме. И вот такой вот мячик получится. Понятно? Заедать неуверенность и как бы своей полнотой там пощечину маме давать. Суть понятна этого? Телесная расплата, они ориентированы на либо следование сценария, либо бунт против сценария. Это называется антисценарная вещь. Я своим телом поддерживаю все то, что у меня заложено. Если я изначально там обожаю наслаждения какие-то, я буду к ним стремиться. Если я буду уважать какие-то фигуры сказочные, которые являются не гедонистами, а наоборот аскетами, я буду расстраивать и тело свое, я буду быть бесчувственным. Если я уважаю фигуры романтического склада, я таким образом. И тело на это дружески отзовется. И помимо башки есть еще и другая часть, куда длиннее и больше. Вот это все то, что мы исследуем и меняем в случае неблагополучия. Мы рассказываем сказки новые, переделанные. Мы работаем с телом, работаем с креативом, с артом. Не случайно так много рисунков, которые мы делаем, мы рисуем всякие медитации и прочее. Мы работаем с моделированием ситуации на стуле, в психодраме всякой, с маленькими группами и прочее. Мечтаем и креативим. Понятно? И мы меняем жизненную позицию очень часто, показывает человеку, что выгоднее, по сути, в этих сделках иметь партнеров, чем что? Чем зверить на жизнь, либо борзеть в жизни, либо быть несчастным в жизни, либо вообще фактически в функцию уходить. техниками экзистенциальной терапии. Все, спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы получите у себя что-то полезное. Каждый день некоторая часть техники, надеюсь, была, может быть, вами воспроизведена. Спасибо. Надеюсь, спасибо.